У оператора Ценкома, обычного человека, был приятный голос и не менее приятная привычка не начинать разговор с треска статического электричества или мерзкого предупредительного сигнала. XG-1033, примите сообщение. Передача заархивированных данных получу. Тия нехотя оторвалась от последнего выпуска отчетов научной экспедиции по Саламон-Кильдеровской культуре и вздохнула с сожалением, разумеется, про себя. Нет, она, конечно, могла одновременно принимать заархивированные данные и просматривать статьи, но ей хотелось вчитаться в них повнимательнее, чтобы потом хорошенько обдумать на досуге. В научных работах встречаются тонкие нюансы, незаметные при поверхностном просмотре. Иногда нужно лично знать автора работы, чтобы понять то, что он оставил недосказанным. При том, что несказанное может быть не менее важным, чем то, что написано. «К приему готово», — отозвалась она, гадая, кто и за каким фигом шлет ей сообщение. Интересно, что значит «за каким фигом»? Что такое вообще фиг? Надо посмотреть. Наверняка есть какая-нибудь научно-популярная статья на эту тему. Центральный экран напротив пилона, в котором находилась Тия, немного поморгал, а потом на нем возникло изображение худощавого человека в хитроумной мотоколяске. Это была даже не коляска, а нечто вроде платформы, на которой возвышалось что-то еще. Тия отчетливо разглядела дополнительную силовую установку и еще коротковолновый передатчик. Такое впечатление, что его ноги и тело до пояса были упакованы в нижнюю часть автономного космического скафандра. Однако насчет того, кто именно был облачен в этот странный экзоскелет, двух мнений быть не могло. Конечно же, доктор Кенни. «Тия, дорогая моя девочка, поздравляю тебя с окончанием курса обучения», — сказал Кенни. Его глаза лукаво поблескивали. «Ты уже должна была получить подарочек от нас с Ларсом и Анной, если, конечно, почтовая система Ценкома его не потеряла по дороге». «Надеюсь, он, то есть они, тебе понравился?» Подарок в честь окончания школы Тия получила вовремя и была им совершенно очарована. Она вообще любила инструментальную музыку, в особенности синтиком. Но эти записи имели особое значение для любого капсульника. Это были пьесы Дэвида Вебера Черкасского в исполнении автора. Черкасский сам был капсульником, и его сочинения не были рассчитаны на ограниченный слух обычных людей. Композитор использовал все ноты звукового диапазона, а его до предела изощренные обертона и изысканная полифония заставляли обычных людей ошеломленно зажмуриваться. Это была музыка не для всех, даже среди капсульников многие ее не понимали. Но Тия могла слушать эти пьесы до бесконечности, и каждый раз она находила в них нечто новое. «Я просто вспомнил, что в своем последнем сообщении ты писала, как тебе нравятся синтикомовские записи Ланса Мэнхэма, а Ларс утверждает, будто сочинение Черкасского по сравнению с Мэнхэмом все равно, что симфония по сравнению с чириканьем воробья». Кенни усмехнулся и пожал плечами. «Как бы то ни было, мы решили, что эти записи помогут тебе скрасить долгие часы перелетов». Анна рассказывала, что выпускная церемония была просто великолепная. «Сам я приехать не смог, ты уж извини, но ты сама можешь видеть, почему». Он, поморщившись, указал на нижнюю половину своего тела. Изготовители активных протезов, компания Moto Prosthetics, в неизмеримой мудрости своей решили, что раз уж я когда-то в незапамятные времена воспользовался их экспериментальной мотоколяской, значит, я им обязан. Они убедили главного администратора института, что я единственный, кто может испытать это их сооружение. Предполагается, что это должно позволить мне разгуливать по комнате и, более того, стоять за операционным столом столько, сколько понадобится. Так оно и есть, когда эта штука работает. Надо сказать, что ошибок в ней не меньше, чем в любой новой операционной системе. Он покачал головой. Вот, например, вчера мерзкая штуковина зависла, и я так и остался стоять посреди холла с поднятой ногой. Восхитительное должно быть было зрелище. Я, наверное, смахивал на танцора с древнегреческого фриза. Думаю, пока что в действительно важных случаях я предпочту довериться своей старой коляске. Тия хихикнула, представив себе Кенни, который застыл на месте, не в силах шевельнуться. Он покачал головой и рассмеялся. Ну так вот, из-за этого оборудования и из-за пациентов мне пришлось отправить Анну в качестве официального представителя. Надеюсь, ты не сердишься на нас с Ларсом, радость моя. Ну да, а мне в отпуск отпроситься тем более непросто, перебил доктора Кенни другой голос, дружеский и насмешливый, раздавшийся из динамиков кабинета. Услышав Ларса, Кенни усмехнулся. А снять станцию с орбиты и посадить ее на планету, чтобы поприсутствовать на выпускной церемонии, мне начальство не разрешило. Какое свинство с их стороны. Тея не удержалась от смеха. Так что ничего не поделаешь, придется тебе самой заглянуть ко мне в гости. Теперь ты одна из членов нашего клуба, так что мы сможем между собой помыть косточки этим мягкотелом. Кстати, знаешь, сколько обычных людей требуется, чтобы поменять лампочку? Кенни невежливо перебил Ларса. Он выглядел усталым, но Тея видела, что он в превосходном настроении. Это могло означать только одно. Кенни только что совершил очередное чудо. «Без меня, пожалуйста», — сказал он. «Как бы то ни было, у Ларса есть твой почтовый номер, так что ты будешь часто получать от нас сообщения, возможно, чаще, чем тебе хотелось бы. Мы тебя любим, девочка. Крепко обнимаем тебя по-дзенски». Экран моргнул и погас. Тия улыбнулась, довольная. «Объятие по-дзенски», — придумал Ларс. «Это то, как мы бы тебя обняли, если бы были рядом и могли тебя обнять. Но нас там нет, и обнять тебя мы не можем». Они с Кенни присылали ей эти объятия каждый раз в своих еженедельных сообщениях, которые Тея получала во время всего периода обучения. Вскоре весь ее класс перенял это выражение, столь подходящее для капсульников. И теперь оно быстро распространялось по всему обитаемому космосу. Кенни особенно позабавило, когда один из его выздоравливающих пациентов услышал эту фразу в послании от своей жены-домоседки, как огня, боящейся всякой техники. Ну что ж, это сообщение было лучшим событием сегодняшнего дня, это точно, и превосходно увенчало начало ее новой жизни. На выпускной церемонии присутствовали Анна и папа с мамой. Профессор Броген вручил ей специальные награды за особые успехи в ксенологии, дипломатии и изучении первых контактов. А в тот самый день, как Тию подсоединяли к кораблю, на космодроме появилась Мойра, которая все еще летала с Томасом. Вот чудо из чудес. То, что Мойра, образно выражаясь, держала ее за руку во время малоприятной процедуры, пока техники под частичной анестезией подсоединяли ее к пилону, это дорогого стоило. Тия содрогнулась, вспоминая об этом. «Нет, конечно, тебе заранее описывают все, что ты будешь чувствовать. Точнее, то, чего ты не будешь чувствовать. Ты проходишь психологическую подготовку и думаешь, что ты ко всему готова. Но вот этот момент истины, когда тебя лишают всего, кроме самого примитивного комма и нескольких сенсоров, которыми оборудована сама капсула, это ужасно. Как один из худших кошмаров. А ведь Тия еще помнила, каково жить, не обладая ничем, кроме чувств обычного человека. Чего же стоит эта процедура тем, кто находится в капсуле с рождения? Ей живо вспомнился весь страх и беспомощность, которые она переживала тогда, в больнице. Благодаря Мойре все прошло немного легче. Но если процесс подсоединения был похож на путешествие в ад, лишенный любых чувств, очнуться в корабле было настоящим раем. Никакие тренировки на учебных тренажерах не могут дать представление о том, каково это на самом деле. Стать живым, дышащим кораблем, готовым рвануться к звездам. Это был момент, который вернул Тии все, чего она когда-то лишилась. Неважно, что теперь ее кожа была сверхпрочным сплавом, ноги — двигателями, руки — роботами, с помощью которых Тия могла обслуживать себя снаружи и внутри. Что ее легкие и сердце были системами жизнеобеспечения, поддерживающими существование ее мозга. Что все ее органы чувств были лишь сенсорами корабля, подсоединенными к контактам, ведущим в мозговой ствол. Все это было неважно. У нее снова появилось тело. Это было такое блаженство, которого ни один из тех, кто обитал в капсуле с самого рождения, просто бы не понял. Вот Мойра ее понимала. И хорошо, что Тии было с кем поделиться своим восторгом. И Томас тоже понял ее, как мог понять только давнишний напарник тела. В качестве выпускного подарка от себя Томас пристроил на стену в центральной рубке специальный шкафчик для Теодора Эдуарда. «А если кто этого не поймет, да пропади он пропадом», — твердо сказал Томас, сажая заново вычищенного Теда в шкафчик и закрывая прозрачную плексигласовую дверцу. «Пилот — всего лишь пилот, а медвежонок — это друг на всю жизнь». И теперь суровый голубой медвежонок рубашонки с эмблемой курьерской службы царил в рубке, точно некий молчаливый наблюдатель. Неизвестно, что подумают о нем пилоты. Ну и фиг с ними. Пусть думают, что это какая-то странная голограмма. А кстати, ведь к ней скоро должны прийти кандидаты в тела. Вот и посмотрим, как они отнесутся к Теду. Тия вернулась к статьям, мимоходом проводя статистический анализ и оставляя перекрестные ссылки на все, что казалось ей любопытным. Кое-какие наблюдения действительно представлялись весьма значимыми. Например, истощенные месторождения определенных минералов вблизи мест обитания эскайцев или удивительное сходство чередования сезонов и периодов обращения планет и планетоидов, на которых они селились. То есть, насколько у планет марсианского типа вообще могут быть сезоны. Но периоды обращения, совпадающие с разницей в пределах часа, интересно. Неужели они настолько зависели от естественного солнечного освещения? Если так подумать, да. Расстояние от Солнца у всех планет тоже примерно совпадает. И все это звезды солнечного типа. Тия переключила внимание на последние исследования своих родителей, предоставив информацию об искайцах пока что перевариваться у нее в сознании. Пота с Брэдденом были шлиманами современной археологии, но славу им принесли не искайцы. После того, как Тия заболела, они так и не смогли заставить себя вернуться на место прежних раскопок и вообще к исследованию искайской культуры. И институтское начальство в кои-то веки повело себя как люди, а не как искусственные интеллекты с компьютерными чипами вместо сердца, и пошло им навстречу. Пота с Брэдденом получили новое назначение — на планету с нормальной атмосферой и богатой вулканической деятельностью, большая часть поверхности которой была покрыта океаном, а на тысячах мелких островков обитали разумные существа, ведущие кочевой образ жизни. Короче, полная противоположность искайским планетам. И именно здесь они совершили свое открытие. Изучив туземные легенды о царе, который впервые решился бросить вызов богам, они повторили знаменитое открытие Шлимана, нашедшего останки легендарной Трои. Им удалось обнаружить целый город, погребенный под потоками лавы, и притом идеально сохранившийся. Для этого мира и этого народа то был аналог Атлантиды и Помпей вместе взятых. Жители погребенного города владели технологиями бронзового века, в то время как современные разумные существа все еще использовали орудия из кремня, обсидиана и раковин и обитали в крошечных деревеньках, насчитывавших не более 200 жителей. И в то время как современные туземцы были амфибиями, проводившими большую часть жизни в воде, эти древние существа почти всю свою жизнь проводили на суше. Открытие принесло Поти и Брэдену вселенскую славу. Работы в городе должно было хватить полусотни археологов на сотню лет. Техианна сделались главным делом их жизни, и они теперь почти не покидали планету. Они даже устроили себе постоянное жилище на чем-то вроде модернизированного корабля. Ти было приятно читать их работы и личные соображения, которые они ей присылали вместе с сообщениями о кое-каких находках, пока еще не описанных в научных журналах. И все-таки Техианна не настолько будоражили ее воображение, как таинственные искайцы. И дело было не только в этом. Годы тщательного анализа малейших подробностей и нюансов тех жутких недель заставили ее прийти к выводу, что то, что произошло с ней, может в любой момент произойти и с другим неосторожным археологом или даже с другим ребенком. И для того, чтобы получить всю информацию, необходимую, чтобы трагедия не повторилась, нужно было найти родную планету искайцев. А Тия была твердо намерена сделать все от нее зависящее, чтобы это не повторилось никогда. Ведь следующему, кто заразится этой болезнью, может повести куда меньше. Если заболеет взрослый или даже ребенок, но, к несчастью, менее интеллектуальный и гибкий, чем сама Тия, он будет обречен на жалкое существование в четырех стенах, прикованные к мотоколяске. «XG-1033. Вас ждут подобранные для вас кандидаты в тела», — сказал Ценком, прервав ее мрачные размышления. «Вы ведь выберете одного из них», — устало добавила Кератор. «Еще не знаю», — невозмутимо ответила Тия. «Сперва мне нужно с ними побеседовать». Первую партию кандидатов она отвергла, всех до единого. Ценком явно считал, что она выпендривается, строит из себя примадонну. Тия же полагала, что она всего-навсего осмотрительна. В конце концов, поскольку она была официально приписана к Институту археологии, она получила именно то, на что рассчитывала. Корабль, не оборудованный сингулярным двигателем. Такие корабли были последним словом техники, стоили колоссальных денег, и, разумеется, Институт себе такого позволить не мог. А это значит, что ей, как и Мойре, придется проводить очень много времени в полете. И в отличие от Мойры, она не рассчитывала избавляться от пилотов столь часто, что ее штрафы превысят всю сумму долга вместе взятую. Все то время, что она будет проводить в полете, ей придется общаться только со своим телом. Так что Тия хотела, чтобы ее будущий напарник был в первую очередь умным. Как минимум не менее умным, чем Томас и Чарли. Она хотела иметь дело с человеком, который будет не против ее маленьких личных экспедиций, совершаемых параллельно с официальными полетами, и будет относиться к ним так же серьезно, как к официальным заданиям. И, пожалуй, Тия предпочла бы иметь дело с мужчиной, хотя она не отвергла еще ни одного из предложенных тел только на том основании, что это были женщины. Но прежде всего она хотела найти кого-то, кто хорошо относился бы к ней лично, кого-то, кто станет настоящим товарищем во всех смыслах, кого-то, кто по доброй воле проводил бы время с ней, хотя мог бы заняться чем-то другим. Подлинного друга, такого как Кенни, Анна, Мойра, Ларс. И чтобы он был личностью. Двое из предыдущей партии, обе женщины, оказались не более яркими личностями, чем сырое тесто. Быть может, другой корабль это бы и устроило, какой-нибудь мозг, который предпочитает, чтобы обычные люди не тревожили его иначе, как по делу. Но Тия хотела иметь дело с человеком, с которым есть о чем поговорить. В конце концов, она ведь и сама когда-то была обычным человеком. «Кто первый?» — спросила она у Ценкома, спуская лифт, чтобы человек мог подняться на борт, не карабкаясь по трапам. «Доннинг, Чань и Нарган», — ответил Ценком после небольшой паузы. «Окончил академию с отличием. Пока Доннинг пересекал асфальтовое поле космодрома, направляясь к стартовой площадке, Тия просматривала полученные данные. Да, действительно, окончил с отличием, но не суперотличником. Как и она сама, входил в первую десятку в своем классе, но не лучший из сотни. Очень хорош собой, если верить голографическому портрету. Волнистые белокурые волосы, ярко-голубые глаза, точенное лицо кинозвезды. И тело тоже точенное. Но Тия теперь с опаской относилась к красивой внешности. Двое из первой партии тоже были великолепны. Одна была как раз та, что напоминала сырое тесто. Ничего своего между ушами, только то, что вложили в академии. А второй желал говорить исключительно о себе. Снаружи донесся шум, уведомивший ее о прибытии Доннинга. Он включил лифт вручную, вместо того, чтобы попросить об этом Тию. Ее это задело. Еще больше задело ее то, что он обращался с ней будто с неким искусственным интеллектом, разве что несколько продвинутым. Его явно вообще раздражало, что он вынужден проходить это собеседование, и он предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. «Доннинг, Чань и Нарган прибыл», — доложил он скучающим тоном, — «согласно приказу». Он скороговоркой изложил все, что говорилось в переданном ей коротком файле, как будто Тия не могла прочесть это сама. Присесть он не пожелал и на Теда внимания не обратил. «Вопросы есть?» — осведомился он таким тоном, как будто наличие вопросов могло означать только, что его невнимательно слушали. «Всего несколько», — ответила Тия. «Кто ваш любимый композитор? Вы играете в шахматы?» На вопросы он отвечал коротко и односложно, как будто все это настолько не относилось к делу, что он просто не мог поверить, что Тия задает их всерьез. Задав еще несколько вопросов, Тия его отпустила. Он явно был очень доволен и стремительно исчез, распространяя запах уязвленного эго. «Гаррисон Либрель», — — объявил Ценком, как только Донинг вышел из лифта. «Ну что ж, возможно, Гаррисон ей подойдет. Хорошие оценки, не такие высокие, как у Донинга, но все же приличные. Интересуется археологией». Увидев, чем именно он интересуется, Тия воспряла духом. Нечеловеческие цивилизации, в особенности вышедшие в космос расы, считающиеся вымершими, и в частности, эскайцы. Гаррисон предоставил ей поднять себя наверх. Он оказался разговорчивым, хотя и не особенно общительным. Он предпочитал говорить сам. «Мы будем много времени проводить в полете», — говорил он. «Учась в академии, я не успевал следить за современной литературой по археологии и собираюсь наверстать это в полете». «Значит, собеседник из него будет неважный». «А в шахматы вы играете?» — с надеждой спросила Тия. Он покачал головой. «Я играю в Синнет. Это древнеегипетская игра. У меня есть очень интересная компьютерная версия. Я могу ее установить. Думаю, вам не потребуется много времени, чтобы ей научиться. Хотя вообще-то на то, чтобы овладеть ею, нужна целая жизнь». Последнее было сказано несколько самодовольно, и он не стал просить ее научить его играть в ее игру. А ведь она располагает куда большими вычислительными ресурсами, чем он. У нее уйдет не больше часа, чтобы овладеть этой его игрой, а может и часа не понадобится. «Я вижу, вы интересуетесь вымершими космическими расами», — заметила Тия. «Я очень неплохо разбираюсь в Соломон-Кильдеровской культуре». Он скептически хмыкнул. «Я полагаю, что доктор Рассел Гейнс Баркин уже узнал о них все, что стоило знать. Хотя у нас, вероятно, будет возможность выяснить кое-что, что пропустили исследователи. Наше преимущество в том, что мы приучены быть внимательными к деталям». В конце концов, Тия отпустила его. Она испытывала смешанные чувства. Конечно, парень чересчур надменный, но толковый, спору нет. У них общие интересы, но его излюбленные теории резко противоречат ее мнению. Возможно, он и сойдет, если ничего другого не подвернется, но это явно не тот, кого она ищет. «Следующее — Хрея Шанс», — сказал Ценком, когда Тия доложила, что готова принять следующего. «Но она тебе не понравится». «Почему? Потому что она явно носит вымышленное имя?» «Ценкому и Академии было решительно все равно, как ты себя называешь. Главное, чтобы было известно, кто ты такой на самом деле. А это все было в личных досье. Некоторые люди предпочитали псевдонимы. Чаще всего это были отпрыски высших семей. И фамилии они меняли либо потому, что были паршивой овцой в своем стаде, либо, реже, потому что не хотели выделяться. Однако временами честолюбивые юнцы брали себе фамилии, смахивающие на прозвище кинозвезд». «Нет», — ответил Ценком, не скрывая усмешки. «Она тебе не понравится, потому что...» «Впрочем, сама увидишь». Результаты экзаменов Хрии были вполне приличные, как и у Гаррисона. Но в личной характеристике содержалось странное замечание. Нонконформистка. «Ну, в этом ничего страшного нет. Вон, Потта с Брэдденом тоже нонконформисты во всех отношениях». Но как только Хрия вступила в центральную рубку корабля, Тия поняла, что Ценком не ошибся. На Хрии была стандартная форма выпускника Академии, но явно пошитая по спецзаказу. Она была из кожи, не из синтетического кожзаменителя, а из натуральной кожи. И форма эта сидела на ней так безупречно, что Тии сделалось неуютно. В остальном Хрия была тонкая, как клинок рапиры, с узким и умным лисьим лицом и агрессивно короткой стрижкой. Она еще ничего не сказала, а Тии уже стала не по себе. Обменявшись несколькими вопросами и ответами, Хрия сама покачала головой. «Ты славная девушка, Тия», — сказала она напрямик. «Но мы с тобой не уживемся. Я буду на тебя давить, а ты будешь сидеть в своем пилоне, беситься и кипеть, и даже сказать ничего не сможешь». Она хищно усмехнулась. «Я по природе охотница, плотоядная. Мне нужен кто-то, с кем можно погрызться. Я люблю хорошую драку». «Ну да, и ты наверняка захочешь гоняться за пиратами», — сказала Тия, уже начиная закипать. «Если по соседству появятся пираты, ты не успокоишься, пока не переловишь их всех». «Еще бы», — беззастенчиво согласилась Хрия. Еще несколько минут разговора окончательно убедили Тию, что Хрия права. Они не уживутся. Она простилась с девушкой с легким сожалением. Она тоже не против доброй ссоры, но непрерывной грызни не потерпит. А Хрия явно рассчитывала именно на это. Она утверждала, что это помогает снять напряжение. Ну, может, и помогает. И, возможно, по той же самой причине Хрия из всех видов музыки предпочитала оперу. Она была просто фанаткой оперы. А Тия, скажем так, Тия оперу недолюбливала. Хотя, конечно, да, эти старинные оперы, несомненно, помогают разрядить эмоциональное напряжение. У Тии создалось впечатление, что Хрия и себя саму представляет чем-то вроде современной валькирии. Тия доложила Ценкому, что отказывается от Хрии Шанс, и добавила, что, по ее мнению, Хрия Шанс идеально подходит для того, чтобы стать напарником корабля военной курьерской службы. «Между нами и радиоволнами», — ответил Ценком, — «я лично того же мнения, кровожадная девица. Ну что ж, она свой шанс получит. Твоего одноклассника Пола распределили как раз в военные курьеры, и он такой же воинственный, как и Хрия. Я передам твои рекомендации куда следует, а к тебе тем временем направляется Харконен Карл Улбрайт». Карл Тию разочаровал. Успехи у него были средние, и хотя он оказался вполне себе милым юношей, Тия увидела, что она тотчас подомнет его под себя. Он был застенчив, высказывать собственное мнение опасался, а если и решался на такое, то готов был тут же взять свои слова обратно. И тем не менее. «Карл!» — окликнула она на прощание, когда молодой человек уже направлялся к лифту, даже не стараясь скрыть своего уныния. «У меня есть одноклассник, Рауль, номер XR-1029. Думаю, вы с ним прекрасно поладите. Я сейчас попрошу Ценком устроить вам собеседование с ним. Его поместили в корабль только сегодня, и я точно знаю, что тела у него пока нет. Скажите ему, что вы от меня». Молодой человек заметно повеселел. Наверняка он обрадуется еще больше, когда узнает, что у Рауля сингулярный двигатель. Тия готова была поручиться, что их с Раулем психологические характеристики совпадают тютелька в тютельку. Прекрасная выйдет команда, тем более если им поручат перевозить особо важных персон. Они не станут навязывать свое общество и не обидятся, если большая шишка станет относиться к ним как к мебели. «Я все слышал, Тия», — сказал Ценком, как только парень удалился. «Считай, что собеседование уже назначено. Тебе следовало бы стать психологом. Хорошо, что ты подобрала ему пару. Мы все никак не могли придумать, кого дать ему в напарники, и пытались предложить ему кого-нибудь из девушек. Если бы у Тии были руки, она бы ими всплеснула». «Психологом? Я? Да ни за что на свете. Кто там на очереди?» «Андреа Поло и Деграсс», — ответил Ценком. «Тебе она тоже не понравится. Да она и сама к вам не хочет». «Еще бы с такой-то фамилией», — вздохнула Тия. «Она явно предпочитает что-то более выдающееся, чем институт археологии, да? Надеюсь, она не обидится, если я скажу, что согласна с ней заранее, и ей не стоит сюда приходить». «Вряд ли», — ответил Ценком. «Но я все-таки проверю». После небольшой паузы он сообщил. «Она только рада. По-моему, она попыталась воспользоваться своими семейными связями, чтобы устроиться на теплое местечко. Но у нее там что-то застопорилось. Ох уж мне эта золотая молодежь. Интересно, зачем высшие семьи вообще посылают своих деток в космическую академию?» Тия почувствовала себя обязанной возразить. «Потому что некоторые из них добиваются больших успехов и становятся легендами курьерской службы», — заметила она с легким упреком. «Ну да, верно. Был неправ, признаю. Ладно, твой последний кандидат в тела. Александр Жоли-Шанто, который опаздывает». «Опаздывает? Вот как? Это не добавит золотых звездочек в его копилку наград», — бросила Тия несколько ядовито. Родительское почтение к пунктуальности приучило Тию к определенным стандартам, и она ожидала, что все окружающие будут им соответствовать, особенно кандидаты в ее напарники. «Ну что ж, по крайней мере, я могу пока пролистать сведения о нем». Тия быстро просмотрела полученную информацию. Впечатление было противоречивое. Если Александру что-то давалось, то в этом он был выше всяких похвал. А если не давалось, то его дела обстояли из рук вон плохо. Зачастую это проявлялось даже в рамках одного и того же предмета. В начале изучения он мог получать самые низкие оценки. Потом вдруг загореться, проникнуться интересом, сделать блестящие успехи. И в самом конце семестра буквально чудом сдать, казалось бы, проваленный предмет. «Работоспособность неустойчивая», — говорилось в личной характеристике. Тии не только была с этим согласна. Она сочла, что автор характеристики скорее смягчил ситуацию. Из задумчивости ее вывел Ценком. «Эгей, он только что промчался мимо меня. Не знаю, готова ты, Тия, или нет, но он идет к тебе». Воспользоваться лифтом Александр не потрудился. Он взлетел по трапу и, запыхавшись, ворвался в рубку. Его отросшие волосы растрепались, форма помялась. Еще одно очко не в его пользу. Хотя, конечно, все лучше, чем кожаная форма Хрии. Он быстро огляделся, чтобы сориентироваться, и тут же развернулся лицом к центральному пилону, где находилась Тия. Любезность, которую до сих пор оказали ей только Карл и Хрия, на самом деле это совершенно не имело значения, и большинству капсульников было все равно, куда смотрит их собеседник. Главное, чтобы он был обращен лицом хотя бы к одной паре их глаз. Но Тия, как и Мойра, считала, что со стороны тела вежливее смотреть туда, где ты находишься, а не в сторону пустой стены. «Гипатия, милая, я ужасно извиняюсь, что опоздал на это собеседование», — сказал он, слегка отдышавшись. «Просто мой сенсей предложил мне сыграть в го, и я совершенно потерял счет времени». Он пригладил короткопалой пятерней встрепанные темные волосы и виновато улыбнулся. От карих глаз разбежались веселые морщинки. «А ведь я приготовил совершенно замечательную речь о том, как удачно было бы, если бы девушка, носящая имя последнего библиотекаря Александрийской библиотеки, и пилот, носящий имя Александра Великого, работали вместе. Я выучил ее наизусть, а сейчас, в спешке, начисто забыл». «Хм, он знает, в честь кого меня назвали». Или, по крайней мере, ему хватило любезности и предусмотрительности посмотреть это в библиотеке. Тия немного поразмыслила и зачислила это в плюс. Не красавчик, но физиономия славная. Невысокий. Ну что ж, Александр Македонский тоже не был великаном, ни по современным меркам, ни по меркам своего времени. Пожалуй, внешность в целом тоже стоит занести в плюсы, так же, как и вежливость. Нет, конечно, Тия не собиралась выбирать себе тело на основании внешнего вида, но все-таки приятно иметь при себе кого-то, кто украшает пейзаж. Ну а за опоздание и за неопрятность по прибытии — минус. «Пожалуй, я могла бы вас простить», — сухо сказала она. «Хотя не очень понимаю, что именно вас задержало». «Видите ли, помимо древней истории, ну, в смысле истории Земли, а конкретнее военной истории и стратегии, я увлекаюсь еще и боевыми искусствами». Он снова пригладил волосы пятерней, очевидно, от нервозности. «Восточными единоборствами. Одним мягким стилем и одним жестким. Тайцзи и карате. Я знаю, большинство людей считают, что это совершенно бесполезное занятие. Но ведь курьеры Института археологии летают безоружными, а мне не нравится чувствовать себя совершенно беспомощным. Как бы то ни было, мой сенсей, это мастер боевых искусств, научил меня играть в го, а это очень сложная игра, когда играешь с мастером». Он на миг опустил голову, и вид у него сделался застенчивый. «Я совершенно забыл о времени. Мне позвонили и напомнили о встрече. Простите, пожалуйста, что заставил вас ждать». Тия даже не знала, что с этим делать. «Садитесь, пожалуйста», — рассеянно предложила она, гадая, почему при своем увлечении всем военным и боевым он не попросился на военную службу. «А в шахматы вы играете?» — он кивнул. «И в шахматы, и в Отелло, и еще в несколько компьютерных игр. Но если у вас есть какие-то любимые игры, которых я не знаю, то я им с удовольствием научусь». Сидел он тихо, спокойно, не ерзал, как Гаррисон. На самом деле, именно сравнив Александра с Гаррисоном, Тия твердо решила, что Гаррисон ей не подходит. Проведя с ним несколько месяцев, она готова будет накачать его успокоительными, лишь бы только он прекратил суетиться. «А почему именно земная история?» — с любопытством спросила она. Это не совсем то увлечение, которое я ожидала встретить у космического наездника. Он усмехнулся, очень обаятельной кривоватой усмешечкой. «А что, с Хрией, моей одноклассницей, вы еще не встречались? Вот уж у кого странные увлечения». За шутливым тоном Тея распознала некую привязанность. Даже кончики ушей у него слегка покраснели. «Изначально я заинтересовался историей потому, что хотел узнать происхождение своего имени. А потом увлекся эпохой Александра Македонского. Одно цеплялось за другое. И не успел я опомниться, как оказалось, что на все праздники мне дарят исторические фильмы или диски с книгами по истории. И меня это вполне устраивало». «Ага. Значит, происхождение ее имени он действительно знал заранее. А почему именно военная история и стратегия?» «Потому что все самые интересные игры именно стратегии», — сказал он. «У меня есть приятель, который очень увлекается компьютерными играми. В детстве мы с ним были лучшими друзьями, и мне хотелось его опередить. Поэтому я стал изучать стратегию. Это привело меня к искусству войны Сунь Цзы, а оно, в свою очередь, привело к дзену, а дзен — к боевым искусствам». Он пожал плечами. «Вот и все. Одно к другому. Мне кажется, вам должно понравиться тай-цзи. Там очень много говорится о движении и потоках энергии. И все это очень похоже на механику сингулярности и...» «Да-да, конечно», — перебила она, буквально оттаскивая его за шиворот. «Но все-таки почему вы не пошли на военную службу?» «По той же самой причине, по которой занялся боевыми искусствами. Я не люблю чувствовать себя беспомощным, но при этом не хочу никому причинять вред», — ответил он. Вид у него сделался какой-то несчастный. «Что тай-цзи, что карате, у обоих в стиле одна цель — не применять силу без необходимости. Только суть тай-цзи в том, чтобы использовать силу более сильного противника против него самого, в точности, как написано в искусстве войны. А карате...» И снова Ти пришлось оттаскивать его от излюбленной темы, заставляя вернуться к предмету разговора. Она обратила внимание, что в беседе Александр имеет тенденцию двигаться по касательной. Расспрашивала Тия его долго, куда дольше, чем остальные тела. И когда она его, наконец, отпустила, то испытывала легкое чувство неудовлетворенности. Пока что Александр был лучшим из всех, с кем ей довелось побеседовать. Но хотя он и не глупый, достаточно чуток, он не проявил ни малейшего интереса к той области, которая занимала саму Тию. На самом деле она не увидела и не услышала ничего, что заставило бы предположить, что он согласится помогать ей в ее личных поисках. Небо над космодромом темнело, в здании космопорта зажигались огни. Огни отражались в ее гладком теле, а она все думала о том, кого же выбрать, и не могла отыскать неоспоримого фаворита. Нет, Алекс, конечно, лучший, но все остальные по большей части просто непригодны. Он явно рассеян и мог бы лучше следить за собой. Нет, неряхой его не назовешь, но форму свою он носит не с тем уважением, которое казалось уместным Тии. На самом деле на нем она выглядела не как форма, а как обычный костюм, привычный и удобный. Тия просто не представляла, как ему это удается. Его манера отклоняться в сторону может быть очень приятной и забавной в дружеской беседе, но кое-кого она может рассердить. Веганца, например, или кого-то похожего. А уж если придется иметь дело с искусственными интеллектами, вообще неизвестно, к чему это может привести. Искусственные интеллекты — большие буквалисты. Нет, он не идеален и даже не близок к идеалу. «XG-1033, к вам входящий вызов», — вмешался Ценком, оторвав ее от дум. «Готовьтесь, сударыня, к вам злая волшебница Запада». И, похоже, на ее сестру только что уронили летающий домик. Неизвестно, что имел в виду оператор. Тия не уловила аллюзий. Однако тон ее начальницы был резким и возмущенным. «XG-1033, вы уже выбрали себе тело?» — осведомилась она таким голосом, как будто Тия ищет себе напарника уже не первую неделю. «Нет еще, госпожа инспектор», — осторожно ответила Тия. «Честно говоря, до сих пор я не нашла ни одного человека, которого могла бы нормально переносить на протяжении длительных промежутков времени». Вообще-то проблема была не совсем в этом, но объяснить Бетти, Геральт и Каспиан, в чем состоит подлинная проблема, было невозможно. Она с трудом соглашалась признавать человеческие чувства за телами, а уж делать скидки на то, что капсульники тоже люди, и подавно не желала. «Гипатия, вы тратите время зря», — сухо сказала Бетта. «Вы сидите тут на космодроме, бьете баклуши и понапрасну занимаете стартовую площадку, в то время как вам давно уже пора приступить к выполнению своих обязанностей курьера». «Я делаю все, что могу», — резко ответила Тия. «Однако ни вы, ни я не будем в восторге, если я расстанусь со своим пилотом после первого же рейса. Вы отвергли 6 напарников, которые по всем нашим тестам идеально вам подходили», — возразила Бетта. «Надо же уметь немножко идти на компромиссы». 6 из них идеально мне подходили?» — изумилась Тия. «Это кто же? Те непропеченные девушки? Или это Валькирия? Или, может, Гаррисон? Духи космоса, спасите! У нет оказалось, что я куда приятнее и интереснее». Бетта продолжала ей выговаривать. Ее голос приобрел интонации, средние между тоном полицейского и профессионального лектора. «Вы же прекрасно знаете, что между визитами кораблей на раскопки класса А проходит слишком много времени. В результате небольшие партии на целые недели и даже месяцы оказываются предоставленными сами себе. И даже в экстренных случаях кораблей у нас так мало, и они так разбросаны по разным уголкам космоса, что проходит по нескольку дней, прежде чем помощь прибывает на место. И это в тех ситуациях, когда счет идет на часы и минуты. Вы нам были нужны в космосе с того самого момента, как вы очутились в корабле». Тия про себя поморщилась. Она готова была заподозрить, что Бетта нарочно бьет в больное место, если бы не знала, что Бетта не имеет доступа к ее досье. Агентство, следящее за соблюдением прав капсульников, очень заботилось о таких вещах. Иначе начальство капсульников могло бы пользоваться личными сведениями, чтобы манипулировать своими подчиненными. В старые времена, когда инспекторы знали о своих капсульниках все, они порой намеренно развивали у них эмоциональную зависимость, чтобы обеспечить себе их преданность. Ведь манипулировать человеком, чья связь с внешним миром ограничивается несколькими сенсорами, которые можно и отключить, легче легкого. И все-таки Бетта была права. «Если бы помощь ко мне пришла раньше, я бы сейчас здесь не находилась. Я бы сейчас училась в колледже сразу по 2 специальностям, как мама, и думала о том, на какую тему писать диссертацию». «Знаете что?» — сказала Тия, чтобы выиграть время. «Дайте я еще раз просмотрю свои заметки и записи собеседований и подумаю над ними. Утро вечера мудренее. Одна из вещей, которые нам все время повторяли в школе, это чтобы мы никогда не выбирали себе тело в торопях или под давлением. Вам ведь не нужна вторая Мойра?» — добавила она, слегка усилив металлические нотки в голосе. «Ладно», — нехотя ответила Бетта, — «но должна вас предупредить, что запас тел не безграничен. В этом выпуске осталось не так много молодых пилотов, с которыми вы можете побеседовать. И если мне придется выпнуть вас в космос без напарника, я так и сделаю. Институт не может себе позволить держать вас на космодроме еще 30 в ожидании следующей партии». «Лететь в космос без тела? Одной?» Эта идея Тию не порадовала. Совершенно не порадовала. По правде говоря, мысль о том, чтобы провести 30 в космическом пространстве одной, ее пугала. Она никогда в жизни не оставалась совсем одна, без хоть какого-нибудь человеческого общения. Даже в детстве на раскопках она была не одна, а с родителями. Так что, когда ее оставили в покое, она принялась заново просматривать записи собеседований и проглядывать информацию о тех 12 кандидатах, которых она отвергла. Но все никак не могла отыскать ни одного, кого без оговорок и тени сомнения можно было бы назвать другом. Кто-то тихо-тихо постучался в закрытые двери лифта. Тия, застигнутая врасплох, включила внешние сенсоры. Кто это может быть? Еще даже светать не начало. Услышав жужжание поворачивающейся камеры, посетитель поспешно вскинул голову и уставился прямо в объектив. На космодроме было достаточно светло, чтобы Тия могла видеть, и она тут же признала незваного гостя. «Гипатия, это Алекс», — прошептал он, хотя нужды в этом уже не было. «Можно с вами поговорить?» Поскольку ответить ему, не сообщив всему космодрому об этом странном и совершенно незапланированном ночном визите она никак не могла. Пришлось спустить лифт. Свет Тия зажигать не стала. Алекс проскользнул в темный лифт, и она подняла его наверх. «И что вы тут делаете?» — осведомилась она, когда Алекс очутился в центральной рубке. «Это не принято». «Хм», — сказал он. «Я нестандартная личность и предпочитаю поступать нестандартно. В искусстве войны сказано, что лучший способ выиграть войну — это никогда не делать того, что от тебя ожидают». «Ну да, конечно», — перебила Тия. «Возможно, для военных это и справедливо, но мы с вами не на войне, и мне вообще-то следует доложить о вашем поведении». Тия произнесла это немного угрожающе, гадая про себя, почему она вообще до сих пор этого не сделала. Алекс не обратил внимания ни на угрозу, ни на упрек. «Ваша инспекторша говорит, что вы до сих пор так никого и не выбрали», — сказал он вместо этого. «Почему?» «Не выбрала и все», — отрезала Тия. «Я не люблю, когда меня подгоняют или когда на меня давят. Сядьте, наконец». Он сел довольно поспешно, и лицо его из вызывающего сделалось грустным. «Я не думаю, что вы рассердитесь на меня за опоздание», — жалобно сказал он. «Мне показалось, что мы с вами неплохо спелись. Когда ваша инспекторша сказала, что вы провели со мной больше времени, чем с любым другим кандидатом, я подумал, что вы наверняка выберете меня. Чем же я вас не устраиваю? Должна же быть причина. Может быть, я что-то могу исправить?» «Ну, я...» Она была настолько захвачена врасплох его беспардонной прямотой, что ответила напрямик. «Я рассчитываю на то, что мой напарник будет пунктуален, потому что пилот должен быть точным, а отсутствие пунктуальности предполагает небрежность», — сказала она. «Вы показались мне расхлябанным, а я не люблю расхлябанности. Кроме того, вы вели себя рассеянно, и во время беседы мне все время приходилось напоминать вам о теме разговора. И то, и другое говорит о неумении концентрировать внимание, а это меня тоже не устраивает. Мы с моим пилотом будем находиться одни в космическом пространстве, и мне нужен человек, на которого я смогу полностью положиться». «Ну, я был не в лучшей форме», — возразил Алекс. «Я был растерян и изрядно выбит из колеи тем, что опоздал. Но дело ведь не только в этом, да?» «Что вы имеете в виду?» — осторожно осведомилась Тия. «Дело не только в том, что я, скажем так, не идеален. У вас есть тайна, что-то, что вы действительно мечтаете сделать, и об этом вы не говорили никому, даже своему инспектору». Он задумчиво окинул взглядом пилон. Тия была совершенно ошеломлена точностью его догадки. «И я не соответствую вашему представлению о том, кто может вам помочь в осуществлении этой мечты, верно?» Взгляд его сделался умоляющим. «Прошу вас, Гипатия, расскажите, в чем дело», — сказал он. «Мне-то вы можете рассказать. Я никому не разболтаю, и, возможно, я сумею вам помочь». «Вы не так уж много обо мне знаете, только то, что есть в кратком досье, и то, что вы сумели узнать за час разговора». «Не понимаю, о чем вы», — неуклюже ответила Тия. «Как же, не понимаете?» «Ну, для начала любой мозговой корабль мечтает выплатить свой долг и получить свободу, что бы там они ни говорили. Ну и, разумеется, у каждого из кораблей имеется свой конек. Баркли про себя мечтает преследовать пиратов по всему обитаемому космосу, как какой-нибудь герой фильма. Лето мечтает стать величайшим композитором нашего века. И даже тихий старина Джерри мечтает купить себе сингулярный двигатель, чтобы побить все галактические рекорды скорости и дальности перелета». Алекс усмехнулся. «А в чем состоит твой большой секрет?» — спросил он, незаметно перейдя на «ты». И только принявшись выкладывать свои планы насчет кое-каких частных археологических изысканий, Тия сообразила, что ею, в сущности, манипулируют. Но было уже поздно. Она рассказала ей о том, что мечтает когда-нибудь сделаться знаменитым археологом, и о том, что надеется таким образом заработать кругленькую сумму кредитов, которые приблизят час ее освобождения. Умолчала она только о том, что надеется когда-нибудь отыскать причину своего заболевания. К этому времени все три желания уравновесили друг друга. Читая об успехах своих родителей, Тия вспомнила свою былую мечту пойти по стопам Поты. Общение с Бетой убедила ее в том, что она не желает быть ни у кого на побегушках. А изучение хроник мозговых кораблей пробудило в ней новый страх. страх перед эпидемией. Что будет, если вирус, из-за которого ее парализовало, охватит целую планету? Пытаясь вывернуться из неловкой ситуации, Тия нечаянно выдала Алексу и то, что все ее планы до сих пор оставались тайной, которую она успешно скрывала не только от инспекторов Ценкома, но и от всех, с кем она когда-либо работала, кроме Мойры. «Потому что я боялась, что они примут мою решимость за что-то другое», призналась она. «Я полагала, что это могут счесть навязчивой идеей и признаком неуравновешенности». Все время, пока она говорила, Алекс хранил зловещее молчание. Закончив свой рассказ, Тия вдруг сообразила, что только что предоставила ему великолепную возможность себя шантажировать. Ему достаточно будет пригрозить рассказать всем о ее навязчивой идее, и ее тут же отстранят от полетов и добрых полгода заставят общаться с советником. Но Алекс ничего не сказал. Вместо этого он расхохотался. Он буквально заржал. Тия растерянно ждала, пока он успокоится и объяснит ей, в чем дело. «Драгоценная моя, ты просто невнимательно читала мое досье», — сказал он наконец, выпрямляясь и утирая глаза. «О, Господи! Загляни в мой файл. Только не в тот, что прислали из Академии, а в тот, где заявка на стипендию». Озадаченная Тия подключилась к цинкомовской сети и нашла общедоступное досье Алекса. «Смотри в разделе «Увлечения», — посоветовал он. «Вот, увлечения и хобби. Археология и ксенология». Уже не дожидаясь приглашения, Тия заглянула дальше, в его учебные планы, и вскоре обнаружила, что на младших курсах Алекс, помимо всех доступных ему исторических дисциплин, посещал также все занятия по археологии, для которых находилось место в насыщенной школьной программе. Тия пожалела, что у нее нет рук, и она не может потереть виски. Вместо этого она немного увеличила насыщенность своего питательного раствора, чтобы избавиться от начинающейся головной боли. «Видишь», — сказал Алекс, — «я бы и сам не отказался подписать своим именем пару-тройку научных статей. Разумеется, при условии, что мои находки не будут оснащены никакими проклятиями. Ну а что до кучи кредитов, так кому же они не нужны? Я бы не отказался ко времени своего ухода на пенсию накопить достаточно кредитов, чтобы купить себе, ну, скажем, небольшую планетку». «Почему же ты тогда не поступил в университет?» — спросила Тия. «Почему не получил ученую степень?» «Деньги», — лаконично ответил Алекс, откидываясь на спинку сиденья и складывая пальцы домиком. «Денежки. Деньжата. Бабки. Бабло. Капуста. У моей семьи их нет. Точнее, есть, но ровно столько, чтобы мне не полагалась стипендия для малоимущих. Нет, я мог бы получить степень бакалавра, но что в ней толку для археолога-то? Черт возьми, Дипатия, ты знаешь, сколько времени уходит на то, чтобы получить хотя бы одну докторскую степень? 4 года учиться на бакалавра, 2 на магистра, а потом годы и годы полевой работы, пока не наберешь материал на диссертацию. А для того, чтобы стать настоящим археологом, таким, который может работать на раскопках класса А или возглавлять раскопки класса Б или С, одной докторской степени мало, нужно иметь 2 или даже 4. Он печально покачал головой. «Нет, моя драгоценная, я всю жизнь был всего лишь любителем. Позволить себе заняться археологией всерьез я никак не мог. Мне оставались только книги и статьи». «А зачем тогда ты пошел в академию?» — спросила Тия, неприятно изумленная. «Хороший вопрос, но ответить на него не так-то просто». Алекс облизнул губы, секунду поразмыслил и продолжал. «Предположим, я получил бы степень бакалавра археологии и истории. В таком случае я мог бы устроиться в институт каким-нибудь мелким клерком на бумажную работу. Но такую работу можно найти где угодно, не только в институте. Бумажки, они бумажки и есть. Меняется только жаргон, а суть-то остается одной и той же. Но, допустим, я устроился в институт и принялся работать над тем, чтобы получить степень магистра. С магистерской степенью я мог бы даже устроиться ассистентом к какому-нибудь профессору, но чем бы я там занимался? Все той же рутинной работой. Никаких исследований я бы не вел, и уж точно мне не пришлось бы разгадывать никаких загадок. И дальше этого я бы уже не продвинулся. Работа ассистента отнимает слишком много времени, чтобы писать собственную докторскую диссертацию. Мой шеф ездил бы на раскопки, а я бы сидел в институте в 4 стенах. Потому что если тебе нужно, чтобы кто-то оставался дома и присматривал за хозяйством, ты, разумеется, не станешь нанимать кого-то со стороны, а оставишь там своего ассистента». «Ну да, я понимаю, почему ты этого не сделал», — сказала Тия. «Но в академию-то зачем?» «Видишь ли, в академии критерии присвоения стипендий несколько иные», — объяснил ей Алекс. «Тамошние стипендиальные комиссии ищут не просто бедных, но талантливых ребят. Им нужны толковые ребята с определенными способностями. И если уж они такого найдут, они сделают все, чтобы его заполучить. К тому же там не такая высокая конкуренция. В академии куда больше возможностей получить стипендию, чем на факультетах истории и археологии любого из университетов, куда я обращался. Точнее, обоих университетов, куда я обращался. Я мог поступить только в один из наших местных университетов, потому что учиться на другой планете мне не по карману. А академия оплачивает перелет на центральную базу. В университетские же стипендии оплата дороги не входит. Я подумал, что если уж я не могу разыскивать древние кости на далеких планетах, то хотя бы повидаю эти далекие планеты. А если я поступлю работать в Институт археологии, то смогу даже посмотреть, как работают настоящие археологи. И заодно уж можно попробовать выучиться на пилота мозгового корабля. К моему удивлению, моя психологическая характеристика соответствовала тому, что им требовалось. И меня действительно взяли учиться на пилота. А после выпуска я попросил, чтобы меня приписали к Институту археологии. «Но почему ты настаиваешь на том, чтобы стать именно моим напарником?» — спросила Тия, решив, что раз уж он ею манипулирует, так и она с ним церемониться не станет. А если ему это не по нутру, что ж, значит, он ей не подходит. Мало ли, что он там думает. Быть может, излишняя откровенность его даже отпугнет. Алекс удивленно моргнул. «Как, ты не понимаешь?» «Да потому что ты — это ты», — сказал он. «На самом деле все ужасно просто. Ты — яркая личность. Ты не пытаешься говорить механическим голосом и изображать из себя искусственный интеллект, как многие твои соученики. Ты не стесняешься высказывать собственное мнение. На стене твоей центральной рубки красуется шкафчик с игрушечным медвежонком. Он похож на какое-то украшение, но ты о нем ни разу не упомянула. Это тайна. А я люблю тайны, особенно когда они связаны с чем-то настолько личным, как игрушечный медвежонок. Когда ты говоришь, я слышу, что ты улыбаешься или хмуришься, или еще что-нибудь. Ты не просто мозг, Гепатия. Чувствуется, что внутри твоей капсулы живой человек. Ты мне нравишься. Я надеялся, что и я понравился тебе. Мне казалось, что нам с тобой еще долго-долго будет нескучно вместе». Да, по части бесцеремонности он ее обставил, что правда, то правда. Более того, он ее ошеломил. Тия была удивлена, изрядно польщена и начинала думать, что, наверное, Алекс все-таки не худший из возможных пилотов. «Ну, ты мне тоже нравишься», — неуверенно начала она. «Но...» «Что «но»?» — нахально спросил он. «В чем дело?» «Мне не нравится, когда мной манипулируют», — ответила она. «А ты делаешь именно это. Манипулируешь мной, или, по крайней мере, пытаешься». Алекс поморщился. «Ну, есть немножко. Дело отчасти в том, что я это делаю машинально. Понимаешь, я ведь из низших слоев общества. В той среде, откуда я вышел, есть только два возможных выхода из сложной ситуации. Либо ты задуришь собеседнику мозги, либо тебе придется с ним драться. Я предпочитаю первое. Но постараюсь больше так не делать». «И это еще не все», — предупредила Тия. «У меня есть кое-какие планы, и это может создать сложности, если ты не согласишься мне помогать». Она сделала паузу для пущей выразительности. «Ты еще не знаешь, что именно я собираюсь найти. Родную планету существ, бывших носителями Соломон-Кильдеровской культуры». «Эскайцев?» — переспросил Алекс, подавшись вперед. «Ух ты! Не будь это на самом деле, я бы подумал, что ты владеешь телепатией или еще что-нибудь». «Эскайцы — это же моя любимая археологическая загадка. Мне всегда до смерти хотелось узнать, почему они расселились по стольким планетам, а потом взяли и свернули лавочку. А если мы сумеем отыскать их родную планету? Гепатия! Да мы же станем звездами! Нас на руках будут носить!» Тия некоторое время пыталась собраться с мыслями. Все это было странно, очень странно. Я так понимаю, что часть нашего свободного времени мы будем посвящать раскопкам поселений скайцев, говорил Алекс. Глаза у него разгорались. Мы будем искать то, что, возможно, не нашли археологи, новые места, где стоит копать. Ну да, что-то в этом духе, сказала Тия. Потому мне и нужно твое сотрудничество. В этих поисках мне может потребоваться более мобильный партнер. Алекс, понимающе кивнул. Вы нашли его, благородная госпожа. Я буду только рад вам помочь. Если есть на свете что-то, от чего я без ума, так это поиски неведомого, а тем более на службе у прекрасной дамы. Вот как, хмыкнула Тия. Может, еще дадите обед отыскать святой Грааль? А почему бы и нет, беспечно ответил Алекс. Хоть сейчас. Он встал, повернулся лицом не к пилону, а к Теду, сидевшему в подсвеченном шкафчике, и простер руку, как будто принимал присягу космических пилотов. «Я, Александр Жоли Шанто, торжественно обещаю и клянусь, что присоединюсь к мозговому кораблю Гепатии 1033, дабы отныне и впредь вместе с нею непрерывно разыскивать родную планету существ Соломон Кельдеровской культуры. Я клянусь, что этот проект будет нашим общим проектом до тех пор, пока будет общей наша карьера. И клянусь, что буду помогать и содействовать ей во всем, что имеет отношение к этим поискам, да поможет мне Господь. Да будет тому свидетелем сей медвежонок». Тия рассмеялась бы, но Алекс выглядел очень серьезным. «Вот так», — сказал Алекс и снова сел. «Ну а ты? А что она? Она уже практически согласилась взять его к себе в пилоты, разве нет? И разве он не поклялся служить ей, как какой-нибудь средневековый рыцарь?» «Ладно», — ответила она. «Я, Гепатия 1033, торжественно обещаю и клянусь принять Александра Жули Шанто к себе на службу, разыскивать вместе с ним родную планету искайцев и делить с ним все материальные и нематериальные вознаграждения, которые достанутся нам в процессе этих поисков. Я обещаю оставить его при себе в качестве своего тела, пока мы оба не согласимся взаимно расторгнуть контракт. Я клянусь медведем Теодором Эдуардом». Алекс улыбнулся так широко и заразительно, что Тия впервые пожалела, что не может улыбнуться в ответ. «Ну что ж, значит, теперь мы команда», — сказала она. «Так выпьем же за нашу совместную карьеру», — сказал Алекс, поднимая воображаемый бокал. «Пусть она будет столь же долгой и плодотворной, как у Кейдов». Он сделал вид, что пьет, потом разбил воображаемый бокал о воображаемый камин, не догадываясь, что Тия молчит от того, что ошеломлена. «Как у Кейдов? Откуда он может?» Но вслух ничего не сказала. Она вдруг сообразила, что Алекс никак не может знать, кто она такая на самом деле. В статьях о Кейдах, об их парализованной дочери и о трагедии, в результате которой ее парализовало, не говорилось ни слова. В академических кругах это просто не принято. Ученых интересуют только факты и выводы, а не малоприятные подробности чьей-то личной жизни. Кейды не были знаменитостями, о которых потом снимают художественные фильмы, основанные на реальных событиях. Нет, о Гепатии Кейд он знать никак не мог. А когда человека принимают в программу подготовки капсульников, его фамилия теряется в сети секретных файлов, доступ к которым имеет чрезвычайно узкий круг лиц. Так оно лучше. Так проще приспособиться к жизни в скорлупе. Есть и другие проблемы. Мозговые корабли, как справедливо заметил профессор Брогин, являются чрезвычайно ценным имуществом. А их груз порой бывает еще ценнее. Так что у кого-то может возникнуть искушение, например, взять в заложники родственника капсульника или оказать на него давление, пользуясь родством, или заманить корабль в ловушку. И тем не менее, капсульник в принципе мог сообщить самым близким друзьям, кто он такой на самом деле. Близким друзьям и своему пилоту. Те мгновение колебалось, пока Алекс отдавал честь Теду. Может рассказать ему о себе, чтобы в будущем избежать мучительных промахов? Нет. Нет, мне надо научиться жить с этим, если я собираюсь все же отыскать планету искайцев. Если даже он ничего не станет говорить, скажет кто-нибудь еще. Конечно, мама с папой из-за меня отстранились от искайского проекта, но все равно их имена по-прежнему связаны с ним. И потом, это все равно не имеет значения. Эскайцы теперь мои. И я больше не Кейт, даже если я и отыщу эту планету. В литературе на меня будут ссылаться не как на Гепатию Кейт, а как на Гепатию 1033. Мозговой корабль. Часть команды А.Г. Она задумалась о том, как звучит название их команды. «А тебе не кажется, что наши инициалы А.Г.?» — переспросил Алекс. «Как раз только что об этом подумал. Похоже на сокращение от археология. По-моему, это доброе предзнаменование». «Хм», — сказала Тия. «Мне это больше напоминает междометие, которое произносит какой-нибудь профессор, глядя на бестолкового студента». «Какая ты все-таки неромантичная», — шутливо укорил ее Алекс. «Да, кстати, о романтизме. Сколько времени?» 4:32:27.59 секунды», — мгновенно ответила Тия. «Скоро светать начнет». «Господи», — сказал Алекс и передернул плечами. «С ума сойти. Пусть это будет доказательством моей преданности тебе, моя леди. Я, который никогда не встает на рассвете, если есть возможность, вскочил в 4 утра. И все за тем, чтобы поговорить с тобой». «Да уж, преданности», — рассмеялась она. «Ладно, Алекс, я сдаюсь. Отныне ты официально назначен моим телом. Кстати, для тебя я не Гепатия, а просто Тия. На сейчас тебе лучше потихоньку пробраться обратно в спальню и сделать вид, что ты очень удивился, когда тебе объявят, что я выбрала тебя. Иначе у нас обоих будут неприятности». «Слушаю и повинуюсь, дражайшая Тия», — сказал Алекс, вставая и отвешивая ей поклон. «Надеюсь, на обратном пути я так же легко проберусь мимо охраны у ворот, как и по дороге сюда». «Смотри, не попадись», — предупредила она. «Я пока что не смогу официально внести за тебя залог. Моя инспекторша мне прямым текстом заявила, что пока что я всего лишь огромная дыра в институтском бюджете». Алекс отдал честь ее пилону и дробной рысцой сбежал по трапу, снова проигнорировав лифт. Ну что ж, по крайней мере, он будет держать себя в форме. Тия провожала его взглядом, пока могла. Однако вскоре он скрылся за другими кораблями и космопортовским оборудованием. Тии пришло в голову, что можно подслушать переговоры охраны и узнать, не задержат ли его. Она подключилась к каналу связи, но прошло полчаса, все было тихо, и Тия сделала вывод, что Алекс благополучно выбрался с территории. Без него в центральной рубке было как-то пусто. В отличие от всех остальных, кроме, быть может, Хри и Шанс, он как будто заполнял всю рубку своей яркой индивидуальностью. Да, он и в самом деле достаточно живой. Тия подождала до 6:00, потом вызвала Ценком. Там сидел новый оператор, которого, похоже, совершенно не интересовала ни Тия, ни ее проблемы. Он казался таким же равнодушным, как искусственный интеллект. Тия попросила связать ее с кабинетом Беты, и он молча выполнил просьбу. Бета оказалась на месте. Тия на это рассчитывала. И первое, что сказала ей инспекторша, было: «Ну что, выбрали вы себе тело, или мне придется продемонстрировать вам всех выпускников Академии?» Гепатия с трудом удержалась от резкого ответа. «Я всю ночь размышляла над теми 12 кандидатами, которых вы, инспектор, мне предложили», — сухо сказала она. «Мне стоило немалого труда получить о них все возможные сведения, вплоть до начальной школы». «Это ведь почти правда», — сказала она себе. «Алекса я действительно проверила вплоть до начальной школы». «И что?» — осведомилась Бета, которую это немало не впечатлило. «Я выбрала Александра Жюли Шанто. Он может явиться на борт в любое время. Всю предполетную подготовку я завершила еще вчера и могу быть готова к полету в любой момент, как только Ценком даст разрешение на взлет, и вы дадите мне задание». «Вот вам», — самодовольно подумала она. «Скушали, мадам инспекторша? Наверняка вы и не думали, что я могу действовать настолько оперативно». «Хорошо, АГ-1033», — ответила Бета. Если Тина оперативности произвела на нее впечатление, она этого ничем не проявила. Хотя, будь я в вашей капсуле, я бы ни за что не выбрала телом Александра. Он не настолько компетентен, как хотелось бы, и оценки у него весьма неровные. Тоже можно сказать о большинстве умов уровня гениев, инспектор, отпарировала Тия, стремясь заступиться за свое тело. Впрочем, вы наверняка и без меня это знаете. И вы не в моей капсуле, сударыня, подумала она, кипя негодованием на высокомерный тон Бетты. Тии пришлось подрегулировать состав питательной жидкости, чтобы успокоиться. Это мое дело, мне и решать. Буду признательна, если вы не станете забывать об этом. Ну да, АГ-1003, я об этом слышала, бесстрастно ответила Бетта. Я сообщу в Академию о вашем выборе и поручу Цинкому составить для вас полетный план. Когда придет время взлета, я вас проинформирую. И отключилась. Но не успела Тия даже обидеться или рассердиться, как подключился оператор Цинкома. «Поздравляю, АГ-1033», — сказал он. В его голосе, до того безличном, звучали теплые дружеские нотки. «Я только хотел сказать, пока мы не увязли в формальностях, что все мы, операторы, думаем, что ты выбрала замечательное тело, особенно я». Тия была ошеломлена. «Но почему?» «Нет, спасибо», — выдавила она. «Но почему?» Оператор рассмеялся. «Ну, мы же контролируем все учебные полеты курсантов. Некоторые из них — настоящий геморрой, но Алекс... Все отзывы о нем были исключительно положительными. И он никогда не сопротивляется, когда нам приходится брать управление на себя. И как-то раз этот красавчик, Донинг, попытался организовать мне неприятности, свалив на меня вину за создание аварийной ситуации, когда он не обращал внимания на то, что я ему говорил, и продолжал делать по-своему. Алекс шел за ним ведомым. Он все видел и слышал. Он был совершенно не обязан писать отчет в мою защиту. Однако же он его написал, и это избавило меня от понижения в должности. «О», — протянула Тия, — «да, это интересно». «Да, действительно, свидетели аварийных ситуаций совершенно не обязаны докладывать подробности инцидентов. И, по правде говоря, если бы Алекс этого не сделал, никто бы не подумал о нем плохо. Более того, его поступок, скорее всего, стоил ему конфликта с Донингом». «Как бы то ни было, еще раз поздравляю. Ты не пожалеешь о своем выборе», — сказал оператор. «И приготовься принять заархивированные данные». Получая по связи задание и план полета, Тия ощущала странный прилив радости и уверенности. Бетта ее выбор не одобрила. Операторы Цинкома одобрили. И то, и другое — положительная рекомендация. Предполетные тесты она проводила в самом лучшем расположении духа. Ей казалось, что даже Тед улыбается. Чуть-чуть. «Ну все, Вселенная, готовься. Мы идем». Глава 4. «Ладно, Тия, любовь моя, объясни, что тут происходит, только если можно, попроще», — взмолился Алекс, когда Тия закончила распутывать лабиринт противоречащих друг другу приказов, прервавший их рутинный облет мелких на 2-4 человека исследовательских раскопок. «Что у нас там, во-первых?» «И что у нас на второе?» — рассеянно ответила она. Перед самым отлетом Тия скачала офигительную базу данных по староземным сленговым словам и выражениям, и их происхождению, и теперь носилась с идеей написать научно-популярную статью на эту тему. Если ее опубликуют в достаточном количестве сетей, это вполне может принести ей не безумную, но все-таки довольно-таки кругленькую сумму кредитов. А возможностью заработать хотя бы немножко кредитов пренебрегать никогда не следует. Однако неожиданным побочным эффектом штудирования этой базы данных стало то, что теперь она постоянно вставляла в свою речь древние шутки и каламбуры с бородой отсюда и до Старой Земли. Зато теперь она знала, что имел в виду оператор Цинкома, когда просил ее повисеть на проводе, и кто такая злая волшебница, на чью сестру уронили летающий домик. «Чего?» — растерянно переспросил Алекс. «Ладно, забудь. Не понимаю и понимать не хочу. Просто скажи, чьи же приказы нам теперь положено выполнять? Я запутался после 5-й, не то 6-й депеши». «Я уже во всем разобралась», — ответила Тия. «Мы теперь в двойном подчинении. Собственно, Цинком поддерживает институт, хотя их первые 4 или 5 приказов противоречили друг другу. Одна из крупных раскопок не вышла на связь. Они пропустили обычное время связи, и с тех пор от них ни ответа, ни привета». «Тебя это, похоже, нисколько не беспокоит», — заметил Алекс. «Ну, как сказать? И да, и нет», — ответила она, уже рассчитывая кратчайший путь через гиперпространство и мысленно проклиная тот факт, что у них нет сингулярного двигателя. Но с другой стороны, поблизости от того места, куда им нужно, все равно нет ни одной точки сингулярности. Сингулярный двигатель все же не чудо-машина, способная мгновенно перенести тебя в любое место, куда захочешь, как полагают некоторые люди. И мозговые корабли тоже, не будем уточнять, кто именно. Если бы точки выхода были рассеяны по космосу так же густо, как звезды в ядре галактики, все было бы чудесно. Но здесь, на краю ответвления галактики, звезды расположены кучно, а вот точек сингулярности маловато и расстояния между ними огромные. Это одна из причин, почему институт не стал тратиться на более дорогой корабль. Если бы это были исследовательские раскопки, как у нас, как те, куда мы развозили припасы и почту, тогда да, тогда я бы очень тревожилась. Такие раскопки ужасно уязвимы, и оценочные раскопки не менее подвержены несчастьям. Там бывает максимум человек 20. Но раскопки класса С, Алекс, да там же сидит 200 человек. Такого количества людей достаточно, чтобы справиться с любыми проблемами. На раскопках класса С работает много недавних выпускников, верно? Спросил Алекс, пока Тия с помощью роботов фиксировала груз в своих отсеках. Жалко, грузчики не успели как следует все разложить. Вот именно, они выполняют большую часть черной работы, когда под рукой нет туземцев, которых можно было бы нанять. Поэтому раскопки класса С напоминают военные базы. Большинство тамошнего населения — это крепкие, сильные молодые люди, и оборудование они получают только самое лучшее. Вот там, например, Кия мгновенно справилась с полученными данными. 178 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Достаточно, чтобы выставить охрану по всему периметру раскопок. Пальцы Алекса забегали по клавиатуре, выводя данные на ее экраны. Опасные местные хищники отсутствуют. Местность считается безопасной. И, о господи, да они вооружены до зубов. Он оглянулся на пилон. Я и не подозревал, что археологи настолько грозные враги. В школе мне об этом никто не говорил. Ответила Тия и сверкнула изображением оскаленной собачьей пасти во весь экран. Один из тех, которыми Алекс сейчас не пользовался. В минувшие несколько недель они с Алексом много болтали, стараясь лучше узнать друг друга. Благодаря тому, что Кия целых 7 лет провела в движении, она куда больше походила на обычного человека, чем любой из ее одноклассников. И общаться с Алексом было действительно очень здорово. Оба они не имели ничего против стандартных заводских бежевых тонов интерьеров корабля. За время, проведенное в школе боевых искусств, Алекс привык к спартанской обстановке жилища своего сенсея. Он только взял большую кисть, добыл черной и алой краски и вывел на паре стен, которые выглядели чересчур уж голыми, дзенские иероглифы. Те иероглифы понравились, они выглядели очень красивыми и сдержанно элегантными. Разумеется, в каюте самого Алекса царил бардак, но ей туда заглядывать было не обязательно, и Тия старалась не делать этого без особой нужды. А Алекс, в свою очередь, открыто восхищался ее яркой личностью. Что бы ни говорили советники, Тия давно уже решила, что у нее тоже есть чувства и эмоции, и не стеснялась проявлять их при тех, кому доверяла. Алекс за эти несколько недель успел превратиться из просто партнера в близкого друга. У него было живое чувство юмора, и ему нравилось поддразнивать Тию. Она с удовольствием отвечала ему тем же. «Спрячьте ваши клычки, барышня», — сказал Алекс. «Я так понимаю, единственная причина, по которой они так вооружились, это что поблизости нет разумных существ». «Так что же за твари могут напасть на вооруженных до зубов археологов? У меня аж душа ушла в пятки. Я и не подозревал, что профессия археолога настолько опасна. В школе нам об этом не рассказывали». «Да ну. Список невелик, но неприятен. Тия сделалась серьезной. Пристегнись. Я взлетаю, и взлетаю быстро. Как бы незакрепленные вещи не начали летать по рубке». Включив двигатели, Тия отсоединилась от стартового стола, запросила подтверждение у диспетчера и продолжила разговор. Все это одновременно. Первыми в этом списке идут грабители. На больших раскопках с гарантией найдутся вещи, которые коллекционеры с руками оторвут. Пираты налетают, выжигают базу, приземляются, убивают всех, кто остался в живых и может попытаться им помешать, хватают добычу и смываются. На все про все уходит несколько часов. Вот почему наш раскоп был так далеко от купола, и мама с папой всегда говорили, чтобы я в случае чего бежала, пряталась в укрытие и носа наружу не высовывала. Но, как правило, они действуют только в определенных районах и не суются туда, где много патрульных кораблей центральных миров. В том районе пиратов вроде бы не водилось, и патрульных там пруд-пруди. «А что тогда идет следующим по списку?» — спросил Алекс. Он вывел на один из экранов статистику по этим раскопкам и собственноручно разбирался с кое-какими послевзлетными рутинными делами, которые большинство тел сваливали на свои мозги. Например, проверял, все ли роботы на своих местах, или хорошо ли уравновешены грузы в трюмах. Кия про себя с удовольствием отметила, что это лишний раз доказывает, насколько Алекс хороший партнер. Они уже выходили из атмосферы. Скоро она помчится, как ошпаренная кошка. Вот еще одно выражение, которое остается широко распространенным. Следующим по списку идет то, чего нам опасаться никак не приходится. Это нападение туземцев. Ага, понятно. Алекс оторвался от бокового экрана, куда были выведены данные по раскопкам, и еще раз взглянул на основной. Никого из разумных туземцев на этом материке не осталось. Но я понимаю, как могли заново разыграться зулусские войны. Он кивнул, признавая ее правоту. И Кия еще раз порадовалась, что он так хорошо знает историю. «Вот именно», — ответила она. «Если меня завалит горами трупов, даже я ничего сделать не смогу. Туземные восстания — это обычно орды фанатиков, готовых умереть, чтобы отправиться прямиком в рай. Алекс, я даю ускорение». Алекс вскинул большие пальцы в знак согласия, и Тия бросила его в пилотское кресло. Он только вскинул бровь, покосившись на пилон, и, как ни в чем не бывало, продолжал печатать. На эту тему может быть несколько вариаций. Восстание из-за осквернения священного места, восстание из-за похищения древних сокровищ, дворцовый заговор или местная крестьянская революция. Угу, понимаю. А после того, как база захвачена, остается только вздернуть всех иноземных эксплуататоров. Очереди не будет, палачей хватает. Нет. «Туземцы обычно не убивают людей. Разве что случайно или сгоряча», — возразила Тия. «Большинство разумных существ достаточно толковы, чтобы сообразить, что 200 граждан центральных миров, среди которых немало лучших умов, а также и в детей и жен, представляют куда большую ценность в качестве заложников, чем в качестве жертв». «Но тем, кого зашибли сгоряча, от этого не легче», — заметил Алекс. «Кто там идет третьим по списку?» «Третьим, последним и наиболее распространенным», — довольно мрачно сказала Тия, не пытаясь контролировать свой голосовой выход. «Эпидемия». «Эй, погоди-ка. Мне казалось, что все эти раскопки считаются абсолютно чистыми». Алекс прекратил печатать и слегка побледнел. «Это и неудивительно. Заразные болезни были бичом курьерской службы». Любой из ее кораблей едва ли не половину своего времени тратил на то, чтобы доставлять в разные концы обитаемого космоса вакцины. И на каждую из искорененных зараз возникали из ниоткуда еще три новых. Да и сами тела не были неуязвимы для местных эпидемий, которые могли разразиться как раз в тот момент, когда корабль сядет на планете. «Я думал, все эти места раскопок дезинфицируются по самое не могу, перед тем, как там начнутся работы». «Так-то оно так. И тем не менее, эта опасность беспокоит меня сильнее всего. И не только потому, что я сама пострадала от вируса. Видишь ли, милый мой Алекс, есть вещи, которых вам, ясноглазым студентам, собирающимся специализироваться на археологии, не говорят. Для ксеноархеологов заразные болезни — это убийца номер один. И причину увечий тоже, кстати. Вирусы и протовирусы — это коварные сыны космоса. Они могут сохраняться в захоронениях веками и тысячелетиями. Она вывела на экран кое-какую институтскую статистику, из тех, что широкой публике уж точно не демонстрируют. У любого ксеноархеолога была 30-процентная вероятность стать калекой по причине болезни, подхваченной во время своей карьеры, и 20-процентная вероятность умереть от какой-нибудь болезни, и почти 100-процентная вероятность просто заболеть серьезной болезнью, требующей госпитализации. Ага, значит, вирусы впадают в спячку. А потом отважный исследователь вскрывает захоронение и... Алекс сделался так же мрачен, как она сама. «Вот именно! 5 баллов!» Тия рассмеялась, но смех ее звучал очень невесело. От этого иногда даже бывает польза. Кейды, например, познакомились на курорте, где они лечились от хореи Хендерсона. По крайней мере, так написано в их биографиях, в «Кто есть кто». Когда институт оплачивает тебе отпуск на море, это не так уж плохо. Но чаще бывает вред. Голос Алекса звучал так же невесело, как ее смех. «Ну да, один из моих близких друзей, доктор Кеннет с гордости Альбиона, он сделался специалистом по болезням, преследующим археологов. За все эти годы он повидал немало самых неприятных разновидностей, включая наиболее подлые вирусы, которые не только практически нежизнеспособны в воздушной среде, но еще и внедряются исключительно в развивающуюся нервную систему». В развивающуюся нервную... А, понял. Ребенок или зародыш, при условии, что они способны преодолеть плацентарный барьер. Алекса передернуло, и вид у него сделался чрезвычайно озабоченный. Да, гадость редкостная. Воистину так, белый рыцарь. Тия решила не углубляться в эту тему. Может быть, потом. Чтобы дать ему понять, что я пустилась в эту авантюру не только ради денег и славы. Я просто хочу, чтобы, когда мы туда доберемся, ты был готов ко всему. А доберемся мы туда через 4 суток, 16 часов и 35 минут. Довольно неплохо для старого доброго сверхсветового двигателя. Она опустила более точные единицы времени, которыми некоторые из капсульников донимали свои тела в первые недели совместной жизни. Она пользовалась ими только когда общалась с другими капсульниками. Алексу подобная точность не нужна. Поначалу Тея беспокоилась, что становится небрежной. «Нет, я просто приспосабливаюсь к его миру, и я не против. А когда ему понадобится точность, он сообщит мне об этом заранее. Ну-ка, дай я попробую придумать какие-нибудь несмертельные причины того, от чего группа могла не выйти на связь», — усмехнулся Алекс. «Например, как насчет того, что передатчик сожрал динозавр?» «Мило». Теперь, когда они покинули пределы атмосферы и вышли на крейсерскую скорость, Тия позволила себе включить камеры в каюте Алекса. Она делала это примерно раз в неделю, в присутствии Алекса, чтобы не получилось, будто она к нему вламывается. «Алекс, ты хоть когда-нибудь прибираешь свои вещи?» «Иногда прибираю. Но, разумеется, не в тот момент, когда я взлетаю по трапу весь взмыленный с инструкцией от КС немедленно явиться на свой корабль». Он невозмутимо пожал плечами. «Я бы даже не стал переодеваться, если бы эта назойливая баба, твой инспектор, не настояла, чтобы я переоделся в форму перед вылетом». Он покачал головой. «Как будто от того, в форме я или нет, зависит, насколько удачно ты осуществишь взлет. Кстати, ты, как всегда, справилась великолепно». «Спасибо». Она обдумала вопрос, стоит ли упрекнуть его за неопрятность, и решила, что не стоит. Раньше это ничему не мешало, значит, наверное, и дальше не будет мешать. Она только приказала роботам поднять куртку и брюки, поморщившись от ядовито-фиолетового цвета, который был нынче в моде, и сунуть их в приемное отверстие автоматической прачечной. Надо будет их спрятать подальше после стирки. Неудивительно, что ему приказали переодеться. Может, лучше вовсе их потерять? Или устроить небольшую аварию, в результате которой они перекрасятся в скромный сливовый цвет? Ладно. Это стоит обдумать, но попозже. Вернемся к нашим динозаврам. Передатчики иногда ломаются, и даже на раскопке класса С иногда поставляют ненадежное старье. Если единственный человек, способный починить оборудование, валяется с переломанными костями, археологи, если ты не в курсе, довольно часто падают в раскопы или с каких-нибудь утесов. Или с двусторонним воспалением легких. Неплохой вариант. Алекс размашистым жестом завершил свою приборку и снова уселся в кресло. «Слушай, Тия, а вот все эти профессора, могут ли они настолько увлечься работой, чтобы просто забыть об очередном сеансе связи?» «Приготовься, переходим световой барьер». Переход в гиперпространство был далеко не настолько неприятен для обычных людей, как выход в сингулярность. Однако об этом следовало предупреждать. Алекс вцепился в ручки кресла, зажмурился, и Тия совершила прыжок в гиперпространство. Сама Тия не испытывала при этом ничего, кроме легкой дрожи. Вроде как ныряешь под холодный душ. Но Алекс во время перехода всегда несколько зеленел. По счастью, в самом гиперпространстве он чувствовал себя нормально. А если я когда-нибудь смогу позволить себе сингулярный двигатель, то, судя по его досье, эти переходы он переносит вполне нормально. Но, впрочем, сейчас это было из области фантазий. Тия вернулась к прерванному разговору. На раскопках класса А и даже класса Б такое бывало. Но на больших раскопках обычно кто-нибудь вовремя вспоминает, что надо выйти на связь. Кроме того, полученные доклады обычно публикуются, а аспиранты хватаются за любую возможность опубликоваться. Однако, если они только что обнаружили что-то равное гробнице Тутанхамона, возможно, они действительно настолько взбудоражены и настолько заняты тем, что описывают и пакуют находки, что могли и впрямь забыть о существовании всей прочей вселенной. Алекс судорожно сглотнул, борясь с тошнотой. Обычно его внутренностям требовалось пара минут на то, чтобы прийти в порядок. Быть может, на меня это так не действует от того, что мой желудок уже лишен чувствительных нервов. Но эта мысль только вызвала неприятные воспоминания, и Тия безжалостно отмела ее прочь. «Вот», — сказал Алекс наконец, когда его лицо начало снова приобретать нормальный оттенок. «Объясни все-таки, почему ты не впадаешь в панику от того, что они не отзываются?» «Потому что пиратов наверняка бы заметили еще на подлете. Туземцев на материке нет, а эпидемия обычно развивается далеко не сразу. Кто-нибудь успел бы позвать на помощь», — ответила Тия. «Именно поэтому курьерская служба особо не встревожилась, и именно поэтому они отдавали приказы, противоречащие приказам института. Но либо эта экспедиция не выходит на связь так долго, что даже КС решила встревожиться, либо они получили какие-то новые сведения, которых нам не дали. Поэтому мы летим к ним. И узнаем, что случилось, только когда долетим», — закончил Алекс. На его лице не было и тени улыбки. Тия вышла из гиперпространства очень аккуратно, стараясь как можно меньше тревожить внутренности Алекса. Очутившись на орбите, она отправила сигнал, который должен был привести в действие передатчик экспедиции, если там есть что приводить в действие. Как она уже говорила Алексу неделю тому назад, бывает, что передатчики ломаются. Она была готова не услышать ответа. Но нет. «Вы соединились с археологической экспедицией КЗ-557», — мгновенно отозвался автоматический маячок. Потом открылся канал связи. «Алекс, у нас, кажется, проблемы», — осторожно сказала Тия. «Отклик есть?» Алекс напрягся. «Есть». Она отправила опознавательный сигнал, который должен был привести в действие посадочные огни и предупредить ИИ, что наверху кто-то есть. В отсутствие людей, способных общаться через ком, искусственному интеллекту, полагалось открыть канал для подачи голосовых команд. ИИ подключился немедленно, передав сигнал готовности к принятию инструкций. «Хуже того, связь работает идеально. Я только что получила привет от ИИ. Она отправила несколько мегабайт заархивированных инструкций, согласно которым ИИ должен был уступить ей управление всеми внешними и внутренними записывающими устройствами». Эти инструкции отменяли программы, установленные с тех пор, как была развернута база, и передавали ей контроль над всеми сенсорными устройствами, которые еще работали. «Пусть ИИ покажет мне то, что там происходит», — деловито распорядился Алекс. «Если может». «Ага, сейчас. Вот, внешняя камера 3. Она установлена снаружи столовой и...» «Ох, тресни моя капсула». «Присоединяюсь», — сказал Алекс не менее мрачно. Камера несколько расплывчато демонстрировала им зрелище, которое никак нельзя было назвать приятным. Повсюду в поле зрения камеры валялись тела. Судя по полному отсутствию какого-либо движения, это были трупы. Похоже, они лежали там, где упали. Никаких следов насилия заметно не было. Тия переключилась на следующую камеру, предоставленную ИИ. «Вид изнутри столовой». Здесь все было еще хуже, хотя, казалось бы, хуже некуда. Оборудование и мебель лежали опрокинутыми. По комнате было разбросано еще несколько тел. Тию охватила дрожь, которая не имела никакого отношения к температуре внутри капсулы. Страх, ужас, беспомощность. Ее тайные кошмары. Тия с трудом восстановила контроль над собственной биохимией, твердо сказав, что это не может быть та самая болезнь, которая когда-то поразила ее. Эти люди явно погибли на месте. Она уже собиралась было переключиться на следующую камеру, когда Алекс вдруг подался вперед. «Тия, погоди минутку». Она послушно остановила изображение, сфокусировав камеру, насколько это позволяли атмосферные условия, 4-секундная задержка и сама камера. Сама она на это смотреть не могла. «Еды нету», — сказал наконец Алекс. «Посмотри, повсюду тарелки и прочая посуда, а еды нигде ни крошки». «Падальщики», — предположила Тия. «Или то, что их убило? Но никаких следов вторжения извне не заметно». Алекс покачал головой. «Не знаю. Давай переключимся на другую камеру». Это находилось снаружи строения, где хранились припасы, и именно там они обнаружили первых выживших. Если это можно назвать выжившими. Тия смотрела на изображение. Ее охватил такой ужас, что она не могла даже отвернуться. В поле зрения камеры находились трое — подросток, молодой человек и женщина постарше. Они не обращали внимания ни друг на друга, ни на трупы, что валялись у них под ногами, ни на то, что творилось вокруг. Подросток сидел на земле, уставясь на валяющийся перед ним яркий клочок бумаги и раскачивался вперед-назад. Звук камера не передавала, так что было непонятно, что еще он делает, кроме как раскачивается. Но у Тии возникло странное ощущение, что он монотонно мычит. Молодой человек стоял в 2 футах от забора и переминался с ноги на ногу, как будто хотел перепрыгнуть через забор и не знал как. А женщина постарше безостановочно шагала по кругу. Все трое были чумазые, одежда на них была покрыта грязью и какими-то пятнами. Глаза пустые, волосы лезут в глаза жидкими слипшимися прядями. Тия порадовалась, что камеры не могут передавать вонь. «Тия, переключись на другую камеру, пожалуйста», — прошептал Алекс после долгой тяжелой паузы. Одна камера за другой показывали все то же. Либо одни трупы, лежащие в пыли, либо трупы и несколько выживших, совершающих бессмысленные движения. Только одна из выживших занималась чем-то другим. Девушка нашла пакет с аварийным пайком и разорвала его. Она целеустремленно запихивала питательные кубики себе в рот обеими руками, как... «Как животное», — шепотом произнес Алекс. «Она не ест. Она жрет, как животное». Тия заставила себя быть хладнокровной. «Нет, не как животное», — поправила она. «Здоровые животные так не едят». Она проанализировала это зрелище так, как будто имела дело с каким-то инопланетным видом. «Нет, она ведет себя как животное, у которого поврежден мозг, или как наркоман, который так долго просидел на наркотиках, что все высшие функции мозга у него отказали. Нет, это не ее болезнь. Это что-то другое, что-то смертельное, но не то, чем болела она». То, что Тия испытала, нельзя было назвать облегчением. Однако теперь она могла отрешиться от ситуации, как-то дистанцироваться. «Ты ведь знала, что рано или поздно столкнешься с эпидемией. Да, это кошмар, но ты знала, что такое будет». «Зомби», — прошептал Алекс, когда еще один выживший прошлепал мимо жрущей девушки, даже не взглянув на нее. Девушка тем временем перестала жрать руками и сунула лицо прямо в дыру в пакете. «Ты насмотрелся фильмов», — отстраненно заметила Тия, отправляя искусственному интеллекту набор инструкций. Надо было выяснить, когда это произошло и сколько времени эти люди пребывают в таком состоянии. Жаль, что камеры не были настроены на запись. Это бы ей очень помогло. Сразу стало бы ясно, сколько времени развивается болезнь. Если это эпидемия, у нее должен быть хоть какой-то инкубационный период. И каковы ее начальные симптомы. А вместо этого приходилось опираться на записи археологов и на то, когда они прекратили их делать. «Алекс, последняя запись, зафиксированная в базе данных, сделана в 2:00 по местному времени 1,5 недели тому назад», — сказала она. Один из аспирантов занес в базу данных описание черепков. И после этого — ничего. Никаких записей о болезни, никаких медицинских данных. Никто даже не обращался к ИИ по голосовой связи, чтобы попросить о помощи. Компьютер в столовой запрограммировал синтезатор на то, чтобы еще несколько раз приготовить пищу, потом синтезатор от чего-то испортился. «Кто-то из них его сломал», — предположил Алекс. «Возможно». Она попыталась найти в базах данных еще какие-то сведения, но ничего не обнаружила. «Это практически все, что есть. ИИ поддерживал жизнедеятельность базы, но с ним никто не взаимодействовал. Так что забудь о том, что я говорила про несколько дней. Такое впечатление, что все заразились и заболели одновременно. Где-то около... в какой-то момент между полуночью и рассветом. Если бы у Тии была голова, она бы ею покачала». «Просто не представляю, как такое может случиться со всеми одновременно. Ну, хоть кто-то должен был произнести хотя бы несколько слов». «Если только не... Тия, что если они спали? Ну, в смысле, бывают вещи, которые происходят во сне, вещества, которые погружают в сон». Алекс поднял голову от экрана. Вокруг его глаз пролегли морщины от напряжения. «Если, например, этим можно заразиться только во сне, или если сон и есть первый симптом?» Тия ничего не могла с собой поделать. Ей казалось, что она дрожит от страха. «Алекс, мне придется сесть. Отсюда, из космоса, этим людям ничем не поможешь». «Не спорю», — он пристегнулся. «Хорошо, леди, садимся так быстро, как вы только можете. Мне нужно сделать как минимум одну вещь, и быстро, не то мы потеряем еще многих». Тия сошла с орбиты с внезапным ускорением, от которого Алекса вдавило в кресло. Но он и глазом не моргнул. Разве что голос сделался несколько более напряженным. «Мне надо будет надеть скафандр и добраться до припасов, выставить им еду и воду. Они голодны и обезвожены. Одни духи космоса знают, что они ели и пили все это время. Вполне возможно, что многие умерли от дизентерии или от питания тем, что непригодно в пищу». Он размышлял вслух, предоставляя Тии возможность вставить свои собственные предположения или предупредить его на случай, если он задумал что-то неразумное. «Все остальное — потом, а это сделать надо срочно. Открой пакеты с аварийным пайком и расставь миски с кубиками по всей территории», — посоветовала Тия. Ее внешняя обшивка накалилась до красна, они входили в атмосферу. «И с водой поступи так же, как будто животных кормишь». «Так я ведь действительно кормлю животных», — сказал Алекс бесцветным голосом. «Мне придется все время напоминать себе об этом, иначе я могу наделать глупостей. А ты свяжись с базой Клейнмана, и срочно. Я этим уже занимаюсь». Установить и поддерживать гиперпространственную связь на таком расстоянии было не так-то просто. Но на то она и мозговой корабль, а не какой-нибудь автомат, оборудованный искусственным интеллектом. «Держись крепче», — посоветовала она, столкнувшись с первым турбулентным вихрем. «Посадка будет не особо мягкая». Камера и внешний микрофон на шлеме Алекса позволяли Тии видеть и слышать выживших куда лучше, чем ей того хотелось. Из почти 200 человек, находившихся на базе, выжило не более 50, большинство из них в возрасте от 15 до 30 лет. Алекса они старательно избегали, прячась каждый раз, как его видели. Однако, когда он уходил, они сползались к мискам с едой и водой, которые он оставлял, и принимались набивать себе рот обеими руками. Алекс отволок 3 трупа из тех, что нашел в постелях, в медицинский центр. Диагноз во всех 3 случаях был один и тот же — обширный системный коллапс, по всей видимости, паралич. Остальные, те, что умерли не сразу, скончались от дизентерии и обезвоживания. Но половина умерших, судя по всему, скончались именно от этого системного коллапса, в том числе все старшие члены группы. После 3-го трупа Алекс прекратил эти исследования и все остальные трупы сгрузил в холодильник. Потом специалисты прилетят и разберутся с ними. Тия добросовестно фиксировала все, что он делал, но сама на это не смотрела, не могла. Завершив свой мрачный труд, Алекс снова вернулся к заботе о живых. «Тия, насколько я понимаю, эта болезнь поражает людей 2 разными способами. Либо ты умираешь от чего-то вроде паралича, либо превращаешься вот в такое». Она видела все, на что он смотрит, благодаря тому, что камера у него на шлеме смотрела в ту же сторону. Такое было когда-то нормальным мальчиком, который теперь торопливо убегал от взгляда пилота. «Ну да, на данный момент, похоже, это самое разумное объяснение», — согласилась Тия. «А что у них там с едой-то вышло? Неужели они настолько Далеко зашли, что не помнят даже, как войти в пищевой склад. Ну да, примерно, устало кивнул Алекс. Хочешь верь, хочешь не верь, но они не помнят даже, как открывать пакеты с пайком. Они, похоже, смутно помнят, где именно хранилась еда, но сами даже не попытались открыть дверь склада. Он подошел к одной из мисок, которую оставил. Миска была уже пуста, даже крошек не осталось. Алекс насыпал туда еще кубиков из пакета, который держал под мышкой. На краю поля зрения камеры что-то мелькнуло. Очевидно, выжившие дожидались, пока пилот уйдет, чтобы снова наброситься на пищу. Когда они находят пакеты с пайком, они их просто раздирают, как та девушка, которую мы видели. Но зачастую они, похоже, даже не догадываются, что в пакете еда. Все жертвы, продолжал Алекс, направляясь к следующей миске, делятся на две группы. Первые — это те, кто был парализован и умер во сне или по дороге на завтрак. А остальные перемерли от обезвоживания и поноса из-за того, что ели полусгнившую пищу. «Ну, разумеется, расстройство пищеварения всегда сопровождается обезвоживанием», — ответила Тия. «И если нечем восстановить потерю влаги, человек умирает очень скоро». «Ну, я так и понял». Алекс остановился, чтобы наполнить очередную миску. «Умерших было бы куда больше. К ним добавились бы еще погибшие от теплового удара и переохлаждения. Только здесь, по счастью, температура по ночам не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, а днем не поднимается выше 30. Славная, комфортная погодка. Тия, ты не глянешь, когда началась вся эта благодать? Сейчас гляну. Возможно, это действительно идея». Ей потребовалось пара секунд, чтобы узнать это у ИИ. «Примерно за неделю до последнего сеанса связи. Тебе это кажется таким же подозрительным, как и мне?» «Ага. Возможно, именно от этого и вылупилась какая-то зараза». Алекс нарочно огляделся вокруг, чтобы Тия могла увидеть, что в воздухе довольно много насекомых. Но ведь местные насекомые не кусают людей. Или все-таки кусают? «Возможно, не вылупилась, а расцвела. Это может быть сильная аллергическая реакция или результат какого-то еще взаимодействия с пыльцой или спорами грибов. Немного далеко идущее предположение, но ничего невероятного в нем нет». «Но как же так получилось, что группа класса А этого не обнаружила?» — возразил Алекс, наполняя кубиками еще одну миску. Пилоты звали эти кубики «щебенкой». Основной пищевой продукт центральных миров. Однообразные пайки, Ценком поставлял их на планеты нарезанными на небольшие кубики, которые можно было класть в рот целиком. Сама Тия их никогда не пробовала. Родители настаивали на том, чтобы питаться как следует. Но ей не раз говорили, что хотя на вид, на запах и на вкус они довольно съедобные, если слишком долго есть только их, тебя начинает тошнить от этого однообразия. Однако на любой базе в нескольких местах хранились пакеты с аварийными пайками, и на складах стояли большие мешки с этими кубиками на случай, если пищевые синтезаторы вдруг выйдут из строя. Должно быть, благодаря этим пакетам уцелевшие и выжили, но потом в тех местах, где пакеты легко было отыскать, они закончились. По счастью, все сведения об истории раскопок были довольно четкими. Вот и ответ на твой вопрос. Группа класса А была здесь только зимой. Того, что они нашли за пару дней работы, оказалось достаточно, чтобы перевести это место в класс С. Крупные находки были сделаны в первой же пробной траншее, и институт поторопился с организацией большой группы, чтобы успеть воспользоваться хорошей погодой. Ну да, а первоначальные исследовательские команды тут не жили, они всегда живут на кораблях, на орбите. Судя по голосу, Алекс немного ожил. «Они были тут во время листопада», — сказала Тия. «Весной и летом люди тут никогда не бывали. Если сопоставить это с тем фактом, что болезнь, скорее всего, началась с наступлением темноты, то что мы имеем?» «Насекомые, скорее всего», — предположила Тия. «Видимо, ночные». Нельзя не отметить, что ядовитые и кровососущие насекомые, как правило, появляются на закате или после заката. «Похоже на правду. Как только я снова наполню все миски, надо будет снять белье с постели одного из умерших, положить в контейнер и заморозить». «Может, это что-то вроде блох?» «Посмотри, в записях ИИ ничего нет насчет внезапного потока жалоб на укусы насекомых». «Сейчас гляну», — сказала Тия, радуясь тому, что наконец-то может сделать что-то, хоть что-нибудь конкретное. Когда Алекс закончил собирать белье и запечатывать его в морозильный контейнер, солнце висело уже у самого горизонта. Оставив контейнер в одном из отсеков Тии, он снова вернулся наружу. Тия опечатала отсек, а Алекс решил попробовать поймать кого-то из зомби. Он продолжал называть выживших этим словом, невзирая на ее протесты. Тия, наконец, установила связь, пока Алекс бродил по лагерю, тщетно пытаясь отловить хоть кого-нибудь. Он был слишком медлителен и неповоротлив в своем скафандре, а им ничто не мешало, и к тому же их гнал животный страх. Похоже, выжившие боялись его и почему-то никак не связывали с ним появление мисок с едой. «Они себя так ведут, как будто я чудище какое-нибудь», — пожаловался Алекс. Он остановился, нагнувшись и опершись на колени, чтобы восстановить дыхание. «Друг на друга они так не реагируют. Видимо, это скафандр их пугает. Сниму-ка я его». «Оставайся в скафандре», — резко приказала Тия. «Только попробуй его снять, я тебя тут же усыплю». «Да ты что, Тия?» — запротестовал он. «Я не шучу». Она продолжала беседу с мозгом базы, обмениваясь короткими, плотно запакованными пакетами данных. На перемещение информации через гиперпространство уходило чудовищно много времени. «Оставайся в скафандре. Мы не знаем, что является причиной этого». Ее реплика была прервана жутким воем. Внешняя камера дернулась. Алекс резко развернулся. Сперва Тия подумала, что что-то ужасное случилось с Алексом. Но тут же поняла, что звук доносится с внешнего микрофона скафандра. А камера так дергается от того, что Алекс вздрогнул от неожиданности. «Что за...» — начал он, но тут же взял себя в руки. «Погоди, Тия. Надо выяснить, в чем дело. Не похоже, чтобы это было нападение или что-нибудь в этом духе». «Ты только осторожнее!» — со страхом воскликнула Тия. «Пожалуйста, Алекс!» Но Алекс и не собирался безрассудно рисковать. Он направился в ту сторону, откуда доносился непрекращающийся вой, перебегая от укрытия к укрытию, точно опытный партизан. «Осталось 50 метров», — предупредила Тия, определив расстояние по силе звука. «Видимо, они за тем домом». «Спасибо». Алекс буквально на четвереньках подобрался к углу здания и выглянул из-за него. Тия видела все то же самое, что и он, так что она понимала, почему он ахнул. Сосчитать их было невозможно, они слишком мельтешили. Но у нее сложилось впечатление, что все выжившие обитатели лагеря сгрудились у того конца ограды, что был ближе всего к заходящему солнцу. Те, что стояли у самой изгороди, цеплялись за нее, провожая заходящее солнце жалостным воем. Остальные карабкались им на плечи и тоже выли. Тия впервые видела на их лицах хоть какие-то эмоции. Их лица были искажены страхом. «Им страшно, Тия», — прошептал Алекс. Его голос охрип от волнения. «Они боятся. Думаю, они боятся, что солнце больше не встанет». Возможно, дело действительно было именно в этом. Но Тия невольно спросила себя, не может ли этот страх быть вызван какой-то совершенно иной причиной. Возможно, у них сохранилось смутное воспоминание о том, что именно в часы темноты с ними произошло нечто ужасное. Что-то, что погубило их друзей, а их собственную жизнь превратило в кошмар наяву. Быть может, они именно поэтому воют и стенают от страха. Когда последние лучи солнца угасли, они внезапно умолкли, и точно вспугнутые насекомые упали на четвереньки и разбежались по разным углам, которые их помраченным умам, видимо, казались наиболее безопасными. Миг, и все они исчезли, все до единого. Алекс придушенно всхлипнул, а Тия в своей капсуле дрожала от чувств, слишком сложных, чтобы разобраться в них толком. «Перед тобой стоят две проблемы». Тия знала, как называется чувство, которое она испытала, обнаружив, что первое послание, полученное ею с базы, исходит не от какого-то безымянного врача, а от доктора Кенни. Облегчение. Подлинное, неподдельное облегчение. Оно нахлынуло на нее, заставило расслабиться, привело в порядок спутавшиеся мысли. Несмотря на то, что она не могла разговаривать с доктором Кенни напрямую, все равно, если есть человек, который способен помочь им справиться с этой катастрофой, то это доктор Кенни. Тия полностью сосредоточилась на полученном сообщении. «Вам нужно отловить всех выживших и обеспечить их всем необходимым. И при этом ты должна не допустить, чтобы они заразили твоего пилота. Доставьте их сюда. а мы уж тут разберемся с симптомами и со всем остальным. Ну да, разумно. Мы проанализировали поведение твоих подопечных. Да, ты была права, когда сказала, что они ведут себя очень похоже на обезьян с поврежденным мозгом. Передача содержала только аудиосигнал. Частоты, предназначенные для передачи видео, были заняты массой технической информации. Тии было жаль, что она не видит лица доктора Кенни, но она отчетливо различала его теплый, ободряющий тон. Мы собрали все данные, полученные в результате экспериментов, во время которых наблюдалось аналогичное поведение, продолжал доктор Кенни. Просмотри их и выясни, не найдется ли каких-то совпадений. Тия, еще раз подчеркиваю, что бы, по вашему мнению, ни было причиной этого заболевания, ни в коем случае не позволяй Алексу снимать скафандр. Я категорически на этом настаиваю. Теперь, когда он побывал снаружи, поверхность его скафандра наверняка заражена. Пусть все время остается в скафандре, спит в скафандре, питается в скафандре, избавляется от отходов жизнедеятельности с помощью соответствующих приспособлений. И ночует пусть не на борту, а в лагере или в твоем шлюзе. Каждый раз, как он входит на корабль, снимает и надевает скафандр, есть шанс, что обеззараживание подведет, и он заболеет. «Я знаю, ты меня понимаешь». «Еще как понимаю», — мрачно подумала она, вспоминая недели, проведенные в изоляторе. «Мы составили для вас общий план действий», — продолжал доктор Кенни. «Похоже, отловить всех выживших будет не так-то просто, судя по тому, как они избегают Алекса. Так что вам придется воспользоваться ловушками. Наши специалисты полагают, что ловушки проще всего будет изготовить из ящиков для полевых генераторов, а вместо приманки использовать питательные кубики. В прилагаемом ролике имеются технические подробности, но, думаю, общую идею ты и так поняла. Главное — не распугать при этом остальных». Голос доктора Кенни отдавался эхом в пустой рубке. Тия приглушила звук, чтобы это не звучало так жутко. «Держите их в тех же самых ящиках, по одному, максимум по два. Мы опасаемся, что если запихнуть их всех вместе в одно помещение, они могут поранить друг друга или начнут драться из-за пищи. Они не в себе, и неизвестно, насколько агрессивно они могут сделаться. Вот почему мы хотим, чтобы вы упаковали их в ящики. Как только вы их отловите, положите в каждый ящик достаточно воды и пищи, чтобы хватило на 4 дня, которые потребуются, чтобы долететь до базы. И все. Оставьте их в покое. Поняла, Тия? Не пытайтесь ничего с ними делать. Я рассчитываю на твой здравый смысл и на то, что ты не поддашься искушению попытаться что-то предпринять». Доктор Кенни шумно вздохнул. «Мы обдумывали идею о том, чтобы накачать их успокоительным, но им необходимо есть и пить. Если они проведут четверо суток в бессознательном состоянии, это может их доконать». «А на то, чтобы погрузить 50 человек в анабиоз, у тебя не хватит оборудования. Так что посадите их в ящики, и будем надеяться, что эти ящики соответствуют их представлению о надежном укрытии. Дайте им пищи и воды в волю и погрузите их в грузовой отсек. Пока это все, Тия. Передавай нам все полученные данные. Если будут вопросы, мы постараемся ответить на них как можно быстрее. Эта гиперпространственная связь оставляет желать лучшего, но ничего более быстрого пока не придумали. Мысленно мы с вами». Передача закончилась, оставив Тию наедине с треском несущей волны. «И что теперь делать? Видимо, надо передать Алексу плохие новости и рассчитать, сколько ящиков я смогу запихнуть в свои грузовые отсеки». «Алекс!» — окликнула она. «Ты случаем не сумел выяснить, куда они все попрятались на ночь?» «Я врубил все наружные прожектора», — сказал Алекс. «Надеялся, что это поможет мне выманить наружу хоть кого-то из них. Но не тут-то было». Тия включила камеру у него на шлеме и увидела, как его рука в перчатке вводит отменяющие приказы с клавиатуры главной панели искусственного интеллекта. Приказы, принципиально меняющие работу искусственного интеллекта, вводились непременно вручную, с определенным набором отменяющих паролей. Это делалось для того, чтобы никто не мог нарушить работу ИИ случайно брошенным возгласом. «Я сейчас хочу получить полный доступ ко всем системам. Может, мне это и не понадобится, но как знать?» «Я получила первую серию распоряжений», — — сообщила ему Тия. «Хочешь их прослушать?» «Ну, конечно». Печатать в скафандре было не так-то просто, и Тия не завидовала Алексу. Для того, чтобы управляться с нормальной клавиатурой в этих жестких перчатках, требовалось нечеловеческое терпение. Она прокрутила Алексу сообщение доктора Кенни и, закончив, стала терпеливо ждать его реакции. «Ага, значит, мне придется жить в скафандре», — вздохнул Алекс. «Ну ладно. Наверное, могло быть и хуже. Например, до базы могло быть не 4 дня, а 2 недели лету». Он торжественно ввел последние несколько знаков и был вознагражден сообщением. «Полный доступ, голосовые команды принимаются». «Другого выхода все равно нет, верно?» «Слушай, Тия, я понимаю, что тебе будет одиноко, но раз уж мне придется и ночевать в этом скафандре, то я предпочту спать где-нибудь тут». «А что, если они решат, что ты враг или что-нибудь в этом роде?» — запротестовала она. «Кто, зомби?» — фыркнул Алекс. «Тия, они все сейчас сидят по самым тесным уголкам и щелям, какие только есть на базе. Их оттуда и тягачом не вытащишь. Я знаю, где они все прячутся, но чтобы достать их оттуда, придется переломать кости. Не себе, а им. Они в жутком страхе, даже несмотря на то, что повсюду светло, как днем. Нет, Тия, пока ночь, они на меня точно не бросятся». «Ну ладно», — нехотя согласилась она. Тия понимала, что Алекс прав. Там ему будет куда удобнее, по крайней мере, просторнее. «Так я буду ближе к зомби», — устало сказал он. «Я могу забаррикадироваться в одном из кабинетов и притащить из кладовок достаточно постельных принадлежностей, чтобы соорудить себе уютное гнездышко. Я поставлю скафандр на подзарядку, чтобы аккумуляторы вдруг не сели. А ты можешь в любое время наблюдать за мной с помощью камеры и микрофона. Только предупреждаю, я храплю». «Я знаю», — улыбнулась Тия, слабо пытаясь его поддеть. «А, ну да, конечно». Алекс повернулся, и камера показала то, на что он смотрел. «Вот, видишь, я в кабинете начальника экспедиции. Тут есть даже удобный диванчик, и...» Он наклонился и приподнял сиденье дивана. «Ага, так я и думал. Это диван-кровать. Там внутри нормальная постель. Старик наверняка обожал вздремнуть после обеда. Смотри», — он обвел кабинет взглядом. «Окон нет, дверь только одна. Терминал полного доступа под рукой. Все со мной будет в порядке». «Ну ладно, верю, верю», — она быстро пораскинула мозгами. «Я пока прогляжу все эти схемы устройства ловушек, передам их ИИ и отыщу, где хранится все то, что тебе понадобится. Завтра начнешь собирать команду». «То, что от нее осталось», — грустно подумала она. «Тех, кто еще не лежит в холодильнике». «Попробуй добавить в уравнение усыпляющий газ», — предложил Алекс, сдерживая зевоту. «Если мы сможем усыплять их, как только они окажутся в ящиках, вместо того, чтобы просто ронять эти ящики на них сверху, это позволит не распугать остальных». Идея была хорошая. Куда лучше, чем то, что предлагал доктор Кенни, если только у нее хватит газа. Но постойте, это же полностью оборудованная база. Должен быть еще один выход. Среди людей всегда попадаются преступники, а порой люди сходят с ума. Короче, иногда бывает необходимо обездвижить человека ради его собственной безопасности или безопасности других людей. Она спросила об этом у искусственного интеллекта, и действительно, в сейфе с оружием лежало в числе прочего несколько специальных ружей для стрельбы усыпляющими дротиками и запас зарядов со снотворным. «Алекс», — медленно спросила она, — «ты стрелять умеешь?» «Когда все это кончится, потребую себе набор для наблюдения за животными», — с жаром сказала Тия. Алекс сидел с ружьем на крыше столовой и терпеливо ждал, пока очередная его подопечная преодолеет страх. Девушка колебалась, стоя у самого входа в ящик. Она чувствовала запах еды, ей хотелось есть, но лезть за ней в ящик она боялась. Она раскачивалась из стороны в сторону, как один из первых трех выживших, которых они видели. Похоже, это раскачивание было признаком внутреннего конфликта. «Зачем?» — осведомился Алекс. Девушка, наконец, решилась и осторожно стала заползать в ящик. Алекс выжидал, пока она вся окажется внутри, чтобы остальные не видели, как она свалится без сознания, и чтобы не пришлось ее ворочить, рискуя ее поранить. «Потому что в нем есть датчики полного биоконтроля, — ответила Тия. «Они приклеиваются к коже. Животным их обычно ставят в ухо или на выбритый участок тела. После еще нескольких консультаций с базой Клейнмана и доктором Кенни, идея обездвижить выживших с помощью дротиков была полностью одобрена». Соответственно, планы были несколько изменены. В ящики предстояло положить подстилку изрезанной бумаги, еду и воду. Кроме того, каждого из пленников следовало снабдить кнопкой связи, которую Алекс приклеивал на спину между лопатками хирургическим клеем. Благодаря небольшому перепрограммированию, кнопки могли выдавать минимальные данные о состоянии здоровья: частота пульса, дыхание, температура кожи. Перепрограммирование кнопок взяла на себя Тия. Теперь наступила очередь ее тела выполнять свои обязанности. «Вот уж никогда не думал, что мне действительно пригодится умение стрелять», — рассеянно сказал он. Девушке оставалось проползти не больше фута. «Но так и я не думала, что мне придется набивать свои грузовые отсеки консервированными археологами. Ящики должны были поместиться все, но только если ставить их в два ряда. Алекс уже поручил роботам базы сверлить в ящиках дырки для воздуха. Кроме того, они собирались поместить в каждый ящик по прочному биолюминесцентному светильнику. Этих светильников должно было хватить на неделю. Алекс с Тией надеялись, что светильники помогут их подопечным не удариться в панику, оказавшись в темноте. «Молодец, хорошая девочка», — вполголоса уговаривал Алекс замешкавшуюся зомби. «Хорошая девочка. Там вкусная еда. Слышишь, как пахнет? Вкусная еда. Ты ведь хочешь кушать, правда?» Девушка, окончательно решившись, рванулась к еде и зачавкала кубиками. Алекс аккуратно уложил ее с первого же выстрела. Снотворное действовало мгновенно. Девушка, похоже, даже не заметила, как в нее попали. Она просто рухнула на бок и заснула. Алекс оставил ружье на крыше, где он оборудовал себе снайперскую точку. Он где-то отыскал даже сошки, чтобы удобнее было целиться, и торопливо сбежал вниз по пожарной лестнице. Выскочил туда, где его было видно, пока другие зомби не учуяли запах пищи и не сбежались сюда. Еле заметное движение на краю поля зрения камеры сказало Тии, что там и в самом деле прятался еще один зомби. Да, после многочисленных протестов она и сама привыкла называть выживших зомби. Это помогало не думать о них как о людях. Тия призналась доктору Кенни, что если бы не эта уловка, ей было бы непросто продолжать работать, потому что сильные эмоции все время бы ей мешали. «Ничего, Тия, ничего», — утешил он ее в следующей передаче. «Мне самому и то иногда приходится не думать о своих пациентах как о людях, а называть их просто «интересный» или «тяжелый случай». Такая уж у нас работа. Мы оба делаем то, что должны делать ради того, чтобы как можно больше этих людей могли выжить». Тии хотелось спросить у него, думал ли он когда-нибудь о ней самой как о тяжелом или интересном случае. Но в глубине души она и так знала, что, скорее всего, думал. И тем не менее, как много он для нее сделал. Нет, этим бедолагам совсем не повредит, если она будет называть их зомби. А ей это поможет сосредоточиться на том, что необходимо сделать для них, а не на них самих. Алекс все утро занимался тем, что упаковывал зомби в ящики, и теперь он довел систему до совершенства. Из здания склада выехала небольшая процессия роботов, управляемых искусственным интеллектом. Роботы были нагружены припасами, которые должны были помочь девушке выжить в этом ящике в течение следующих 5-6 дней. Мешок мелко нарезанной бумаги, чтобы на дне ящика образовалась толстая мягкая подстилка. Большой мешок с питательными кубиками. Большая бутылка-непроливашка с водой. Крошечный биотуалет, на случай, если девушка вдруг вспомнит, как им пользоваться. И биолюминесцентный светильник. Не прошло и 15 минут, как ящик был полностью оборудован. Бутылка с водой была привязана к стене, чтобы не опрокинулась. Туалет был прикреплен к полу, в углу ящика, площадью 6 на 6 футов. Мешок с кубиками вскрыли и прикрепили к стене в противоположном углу. Пол застелили резаной бумагой, и лежащую без сознания девушку уложили на эту подстилку, приклеив ей к спине кнопку связи. Под конец активировали и прилепили к потолку ящика биолюминесцентную трубку. Стенку ящика подняли и закрепили, и все было готово к погрузке. Это уже была работа Тии. Она подогнала автоматический погрузчик. Погрузкой она предпочитала управлять сама. Алекс не хотел доверять эту тонкую работу искусственному интеллекту. Погрузчик отвозил безликий ящик к трапу. И Тия ставила ящик к остальным, один на другой, даже не в два, а в три яруса. Каждый ящик надежно закреплялся. Они находились на расстоянии 8 дюймов друг от друга, чтобы как следует проветриваться со всех четырех сторон. В грузовом отсеке стояло уже 12 ящиков. Тия и Алекс рассчитывали до заката загрузить еще 12, если все пойдет хорошо. По 30 минут на каждый ящик. Они бы ни за что не управились, если бы Тия не была способна решать несколько задач одновременно. Она взяла на себя управление большинством роботов. Сейчас несколько роботов расставляли ящики по всему лагерю, рядом с теми местами, где прятались зомби. Роботов-зомби, похоже, боялись не меньше, чем Алекса в скафандре. Маневрируя роботами, им удалось загнать всех зомби в укрытие. А потом они заставляли роботов разъезжать перед укрытиями взад-вперед, пока Алекс не был готов перейти в это место и начать усыплять и отлавливать зомби. К этому времени зомби успевали проголодаться, что было только к лучшему. Тем охотнее они забирались в ящики. Вот еще одна ловушка была готова, и Алекс побежал на свой пост на крыше. Тем временем все прочие роботы патрулировали территорию лагеря, за исключением того места, где стояла ловушка, не позволяя зомби разбегаться. На рассвете снова раздался жуткий вопль, от которого Алекс вскочил с постели, сам завопив не хуже зомби. Зомби снова собрались у забора, приветствуя солнце хоровым воем. Хотя на этот раз их вой звучал не то чтобы радостно, но, по крайней мере, на их лицах не было страха. Как только первый из роботов выкатился на открытое место, заставив зомби снова попятаться в укрытие, успех их планом по отлову был обеспечен. Они намеревались отловить как можно больше зомби за то время, пока не стемнеет. Накануне вечером Алекс отметил все их излюбленные укрытия, и теперь роботы перекрыли вход во все убежища, которые были не заняты. Они оставят возле этих нор еще по нескольку ящиков. Быть может, часть зомби попрячутся в них сами. Алекс на это очень рассчитывал. Тия надеялась, что он не ошибается. Чем больше зомби спрячутся в ящики, где их можно будет спокойно усыпить и упаковать, тем меньше сил им с Алексом придется потратить на их отлов завтра. Тем меньше времени придется здесь торчать. Если, конечно, процесс и дальше будет идти так же гладко. Если дальше ловить зомби, не станет труднее. Алекс непрерывно разговаривал с ней. Тия чувствовала, что ему так же страшно и одиноко, как и ей самой, но напарник старался этого не показывать. За этот день Тия узнала о нем очень многое. Она видела перед собой молодого человека, не настолько не похожего на своих товарищей, чтобы быть белой вороной, но тем не менее достаточно нестандартного, чтобы не иметь близких друзей. Единственный человек, о котором он действительно говорил как о друге, был некий Джон, любитель шахмат и компьютерных игр, о котором Алекс упоминал и раньше. Он проводил в обществе Джона немало времени. Когда Алекс был моложе, Джон помогал ему готовить уроки, так что Тия предполагала, что Джон старше Алекса. Однако, как бы то ни было, Джон был и оставался его другом. Когда Алекс говорил о Джоне, в его голосе звучала неподдельная теплота, и о поздравлении с окончанием академии, которое прислал ему Джон, он рассказывал с искренним удовольствием. Как и о коллекции анекдотов про пилотов, которую Джон прислал ему, когда Тия выбрала Алекса своим телом. «Ну, моими друзьями были доктор Кенни, Анна и Ларс. Они ими и остаются. Иногда разница в возрасте не имеет особого значения». «Эй, Алекс!» — окликнула она. Алекс выжидал, пока очередной осторожный зомби не устоит перед едой, рассыпанной в ящике. «Чего?» «Как называется пилот, который умеет считать дальше 10?» «Не знаю. А как?» — добродушно поинтересовался он. «Босоногий». Алекс неприлично хрюкнул, потом прицелился и спустил курок. Еще один есть. А сколько их осталось? Они распихали по грузовым отсекам 52 зомби. Один не выжил. Аллергическая реакция на снотворное. Алекс из-за этого впал в глубокую депрессию. И Тии потребовалось больше часа, чтобы привести его в чувство. Она не решалась сказать ему о том, что сообщали ей кнопки связи. Некоторые из их пассажиров чувствовали себя очень плохо. Бешеное сердцебиение, вероятно, от страха, и Тия слышала, как многие из них скулят и подвывают, когда рядом не остается никого, кроме зомби. Как только в отсеке появлялся Алекс или один из роботов, пленники моментально умолкали, тоже, видимо, от страха. И вот, наконец, последний зомби был погружен на борт. Грузовой отсек был опечатан, и Тия установила там комфортную для людей температуру. Вентиляция работала на полную мощность. Алекс только что вошел в центральную рубку и потянулся к защелкам шлема. «Не смей вскрывать скафандр!» — рявкнула Тия. Ну как она могла забыть сказать ему об этом? Или она говорила? Может, она ему говорила? Это он забыл? «Чего?» — спросил Алекс. «Ох, чтоб мне лопнуть, совсем забыл». Она сдержалась и не стала говорить того, что ей хотелось сказать. «Доктор Кенни особо подчеркивал, что тебе необходимо оставаться в скафандре, помнишь? Велик шанс, что дезинфекция не справится с этой заразой, рисковать не стоит. Он требует, чтобы ты не разгерметизировал свой скафандр, пока мы не вернемся на базу. Понятно?» «Ну а если с зомби будет что-нибудь не так?» — тихо спросил Алекс. «В грузовом отсеке слишком тесно. Я не смогу лазить там в скафандре». «Вот если такое случится, там и посмотрим», — твердо ответила Тия. «А сейчас сядь и пристегнись, потому что для них главная надежда на спасение — это как можно быстрее добраться до базы. И я собираюсь сильно повредить здешний озоновый слой». Алекс понял нетонкий намек и пристегнулся. Тия сдержала слово. Она стартовала с максимально допустимым ускорением, совершенно не заботясь о перерасходе топлива. Зомби, конечно, придется нелегко, но что ж, переживут как-нибудь. По крайней мере, Тия могла быть уверена, что при старте все они либо лежали, либо сидели. Ящики были слишком низкие, чтобы выпрямиться во весь рост. Пока они находились на планете, она непрерывно докладывала о своих наблюдениях за больными и о том, что удалось узнать с помощью кнопок связи доктору Кенни и медперсоналу базы Клейнмана. Тия понимала, что они помочь ничем особо не смогут. Но каждая крупица данных могла оказаться ценной, и чем раньше врачи ее получат, тем лучше. Однако теперь, отправившись в путь, они остались сами по себе. Ресурсы, имевшиеся на базе археологов, были им уже недоступны, а те ресурсы, что имелись на базе Клейнмана, еще недоступны. Максимум, что могли сейчас врачи, это что-то посоветовать, но вряд ли на корабле отыщется оборудование, необходимое для того, чтобы последовать их советам. Во время ускорения Алекс не мог даже шелохнуться, но как только они совершили прыжок в гиперпространство, он отстегнул ремни и устремился к трапу. «Куда это ты собрался?» — нервно спросила Тия. «В грузовой отсек. Я в скафандре. Заразиться я не могу». Через микрофоны, установленные в грузовом отсеке, до Тии доносились стоны и вопли. Она подумала о бешеном сердцебиении и неровном дыхании, о которых сообщали ей кнопки связи. Она знала, что будет, если Алекс войдет туда. «Ты не можешь ничего для них сделать, пока они находятся в ящиках», — сказала она. «Ты же знаешь». Он огорнулся к пилону. «Что ты от меня скрываешь?» «Ничего», — сказала Тия. Но она сказала это недостаточно твердо. Алекс вернулся, плюхнулся в свое кресло и забегал пальцами по клавиатуре с ловкостью, наработанной за несколько дней, проведенных в скафандре. За несколько секунд он вывел на экран данные со всех кнопок связи. «Тия, что там творится?» — осведомился он. «Ведь до того, как мы взлетели, они такие не были, разве нет?» «Я думаю...» — Тия замялась. «Алекс, я же не врач». «В твоих базах данных целая библиотека медицинской литературы. Ты разговаривала с врачами. Так что ты думаешь?» «Думаю, они плохо себя чувствуют в гиперпространстве». Некоторые данные из присланной мне информации об обезьянах с поврежденным мозгом говорят о том, что в результате некоторых повреждений страдают те участки мозга, которые помогают скомпенсировать то, что некоторые вещи, которые должны быть в наличии, отсутствуют. То, что помогает тебе восстановить слово по отдельным буквам или опознать предмет, увиденный только мельком. Нечто вроде поддержания душевного равновесия. Так вот, когда эта способность отключается, она чувствовала себя ужасно беспомощной. Думаю, для них это все равно, что очутиться в сингулярности. «И так будет все 4 дня?» — воскликнул Алекс так громко, что у Тии заныли сенсоры. «Нет, я пошел туда». «И что ты будешь делать?» — осведомилась Тия. «Ну, что ты для них можешь сделать? Они боятся тебя, боятся этого скафандра». «Тогда я...» «Только попробуй. Я заполню газом весь корабль», — мгновенно ответила она. «Я не шучу, Алекс. Только дотронься до защелки, и я усыплю всех, кто есть на корабле». Алекс рухнул обратно в кресло. «Но что же нам делать?» — спросил он слабым голосом. «Должен же быть какой-то выход». «У нас есть кое-какие медицинские препараты», — напомнила Тия. «Некоторые из них можно распылить в воздухе. Помоги мне, Алекс. Помоги найти что-то, чем мы сможем им помочь. Но только не снимай скафандра». «Я попробую», — сказал он с несчастным видом. Однако его пальцы уже бегали по клавиатуре, вводя запросы к библиотеке медицинской литературы. Они больше не тянулись к защёлкам. Тия на долю секунды расслабилась, а потом взялась за работу. Еще три раза появлялись признаки того, что в грузовом отсеке назревает кризис. Еще три раза Тии пришлось пригрозить Алексу, чтобы не дать ему броситься в отсек и попытаться спасти одного из зомби, рискуя собственной жизнью. Они потеряли еще одного из своих подопечных. Сочетание антивирусного препарата и разбавленного усыпляющего газа, они надеялись, что газ подействует как успокоительное, для зомби номер 27 оказалось смертельным. Видимо, у него возникла аллергическая реакция на то или на другое вещество, хотя в его медицинском досье ничего подобного не значилось. Его кнопка связи продемонстрировала все симптомы анафилактического шока, а потом он умер. Алекс с Тией после этого 4 часа не разговаривал. 27-й был в нижнем ряду, и укол адреналина мог бы его спасти. Если это действительно был анафилактический шок, а не что другое. Но проходы между рядами были тесные, и Алекс не пробрался бы туда, не сняв скафандра. А этого Тия ни за что бы не допустила. Они не могли знать, действительно ли это была аллергическая реакция или еще одно последствие вируса зомби. 27-й был человек пожилой, и симптомы у него были одни из самых тяжелых. Несмотря на то, что Алекс не желал общаться, Тия упорно продолжала разговаривать с ним, и, наконец, он сдался. Как нельзя более кстати. А то его молчание уже убедило Тию, что по прилете он потребует перевода на другой корабль, и что он ее ненавидит. Если бы капсульники могли плакать, то она как раз была близка к тому, чтобы разреветься, когда он, наконец, заговорил. «Ты права», — сказал он. «Ты была права, Тия. Здесь у нас еще 50 человек. Они зависят от нас обоих, и если бы я свалился, получилось бы, что мобильная половина нашей команды вышла из строя». И вздохнул. Но этого было достаточно. Между ними снова все было в порядке. И как раз вовремя. Пора было возвращаться в обычное пространство. База Клейнмана приказала им оставаться на орбите, прислала группу дезинфекторов, которые должны были забрать Алекса и зомби, и почти на час оставила Тию одну. Все это время Тии было очень одиноко. Но затем на корабль явилась вторая группа дезинфекторов. Они пробыли там 2 дня, и когда они наконец ушли, от его первоначальной отделки почти ничего не осталось. Все отсеки пропарили, протравили газом, ободрали, отшлифовали и отделали заново. Все, что осталось, кроме электронной начинки, это иероглифы, нарисованные на стене. Однако все выглядело по-прежнему. Новая отделка была выдержана все в тех же стандартных, одобренных психологами бежевых тонах. И только после этого Тии позволили сойти с орбиты и приземлиться на базе Клейнмана, чтобы выпустить дезинфекторов. Как только они ушли, в шлюзе раздался приветственный возглас. «Тия, разрешите войти на борт, мэм?» Она распахнула шлюз так стремительно, что он, наверное, как будто взорвался перед носом у Алекса и затащила его в лифт, чтобы не ждать, пока он поднимется по лестнице. Он вбежал в центральную рубку, скафандра на нем не было, лихо отдал честь центральному пилону и опустил на пол свои сумки. «У меня 2 новости. Хорошая и еще лучше», — сказал он, плюхнувшись в пилотское кресло. «Какую ты хочешь услышать сначала?» «Хорошую», — не задумываясь, ответила она и даже не стала упрекать его за то, что он закинул ноги на приборную панель. «Ну, это чисто личное. Я абсолютно здоров, и ты тоже. Кроме того, поскольку дезинфекторы столь бесцеремонно уничтожили всю мою одежду и все прочее, в чем они не были уверены, мне только что предоставили неограниченный кредит для приобретения всего необходимого». Тия застонала. Она представила себе очередной кошмар, ядовито-сиреневый, если не хуже. «Только не открывай сумки, а то они подумают, что у меня утечка радиации». Алекс притворно нахмурился. «Моя драгоценная леди, ваши вкусы устарели как минимум лет на 10». «Забудь о моих вкусах», — сказала Тия. «А какая новость еще лучше? Все наши пациенты находятся на пути к полному выздоровлению». Тия издала радостный возглас, но Алекс поднял руку, давая понять, что это еще не все. «Процесс это не скорый. Им потребуется несколько месяцев, чтобы оправиться. Возможно, даже целый год. Я сейчас объясню, в чем дело, и почему тебя очистили от всего, что хотя бы отдаленно напоминало ткань. Будь добра, открой доступ к базе данных по земной энтомологии. И найди там паразитов, которые называются постельные клещи, и других, которые называются песчаные блохи». Озадаченная Кия выполнила его просьбу и вывела изображение этих паразитов на центральный экран. Как мы и подозревали, это оказался вирус, который передается через насекомых. Разносчиком заболевания является нечто вроде песчаной блохи, существа, которое, как ты можешь видеть, предпочитает теплокровных созданий. Но размером это зараза с постельного клеща. Эти подлые твари вылупляются только при соответствующей температуре, достаточной продолжительности дня и после сильного ливня. А стоит им вылупиться, и извести их может только по-настоящему мощный инсектицид либо продолжительные заморозки. Живут они в пыли, как и песчаные блохи, а эти археологи постоянно ковырялись в пыли, а поскольку до того никаких проблем не наблюдалось, они не особенно тщательно выполняли положенные процедуры обеззараживания. Все насекомые вылупились практически одновременно, в течение часа, так, по крайней мере, считают энтомологи. И кусали они все живое, что им подворачивалось, потому что сразу после вылупления они очень голодны. Но в этом-то вся и загвоздка. Они настолько малы, что никаких следов от укуса незаметно, так что никто даже не знал, что его покусали. Он кивнул экрану. И каждый из этих фитюлек является разносчиком вируса. Он является частью микрофлоры их кишечника. То есть, насколько я понимаю, все люди подверглись нападению практически одновременно, уточнила Тия. «Вот именно», — кивнул Алекс. «А это означает, что болезнь поразила всех, кто был на базе в пределах нескольких часов. И по большей части, чисто случайно, это произошло во сне. У большинства людей этот вирус вызывает острую аллергическую реакцию. В соответствующих обстоятельствах это действительно сильно смахивает на инсульт». «Так, значит, мы не...» Кия остановилась не в силах продолжать, и Алекс закончил вместо нее. «Да. Мы никого не погубили. Это все был вирус зомби. И что самое приятное, это состояние зомби вызывается воздействием вируса на медиаторы. Стоит избавить организм от вируса, и все придет в норму». «Ах, Алекс», — начала была Тия, но пилот ее перебил. «И еще две прекрасные новости. Во-первых, за эту операцию мы получаем премию. А во-вторых, знаешь, дорогая, ты ведь меня жизнь спасла». «Неужели?» — ошеломленно переспросила Тия. «Если бы я хоть на миг приоткрыл скафандр, насекомые непременно проникли бы внутрь. Они были повсюду, в ковровом покрытии, в обивке мебели. Либо они попали внутрь, когда мы в первый раз открыли шлюз, либо стандартная процедура обеззараживания на них не подействовала. А я как раз принадлежу к тем 75% населения, у которых развивается сильнейший анафилактический шок. Так что...» Он не договорил, предоставив ей самой додумать остальное. «Знаешь, Алекс, ты мне дороже, чем все премии на свете», сказала Тия после долгой паузы. «Это хорошо», — сказал он, встал и похлопал ее по пилону. «Знаешь, ты мне тоже». И, не желая ударяться в сентиментальность, прокашлялся и продолжал. «А теперь плохие новости. Из-за всей этой истории мы так выбились из графика, что нам приказано отбыть уже завтра. Вы готовы к полету, моя драгоценная?» Тия расхохоталась. «Пристегнись, торопыга. Давай покажем им, как мы умеем стартовать». Глава 5. «Должен тебе сказать, Тия, добродушно говорил доктор Кенни, уютно устроившись перед ее главным экраном. «Что беседовать с тобой лицом к пилону куда приятнее, чем обмениваться сообщениями с двойной задержкой». Все-таки 4 часа дожидаться ключевой фразы шутки — это немного чересчур. Он сидел лицом к пилону, а не к экрану. Тот же знак любезности, что обычно демонстрировал Алекс. Самого Алекса на борту не было. Он отправился вниз, на базу, проматывать полученную премию, пока Тия болталась в ремонтных доках на орбите. Но поскольку до гордости Альбиона было рукой подать, доктор Кенни не устоял и решил нанести визит своей самой преуспевающей пациентке. Новую версию его инвалидной коляски наконец-то довели до ума, и доктор Кенни пользовался именно ею. Под платформой и сиденьем скрывался основной источник питания. Ноги до пояса были упрятаны в блестящий экзоскелет, и Тия думала, что он похож на какого-то древнего царя-воителя, восседающего на троне. «Большинство моих одноклассников шуток просто не понимают», — хихикнула Тия. «Похоже, у них плохо с чувством юмора. Вот и приходится делиться шутками с вами, мягкотелыми». «Большинство твоих одноклассников — холодные и чопорные, как искусственные интеллекты», — ответил доктор. «Не волнуйся. Лет через 10 они станут более раскованными. По крайней мере, если верить Ларсу. Он говорит, что общение с обычными людьми заражает даже самых твердолобых капсульников». «Ну и как тебе жизнь с партнером?» «Насколько я помню, это был один из твоих главных страхов, что ты удвоишь свой долг, как Мойра, из-за того, что станешь разбрасываться пилотами». «Знаете, Кенни, Алекс мне действительно нравится», — медленно ответила она. «Особенно после той истории с зомби. Мне неудобно в этом признаваться, но он нравится мне даже больше, чем вы или Анна или Ларс. Собственно, об этом я и хотела поговорить с вами, когда вы мне позвонили. Я действительно доверяю вашим суждениям». Кенни кивнул с понимающим видом. «И поскольку я никаким боком не связан с программой подготовки мозгов и тел, я не обязан буду докладывать о том, как сильно ты привязалась к своему пилоту». Он ехидно подмигнул пилону. Тия позволила себе немного расслабиться. «Ну да, и это тоже», — призналась она. «Кенни, я просто не знаю, что думать. Он небрежный, забывчивый, немного импульсивный, а вкусы в одежде у него просто жуткие. И тем не менее, я предпочту иметь своим партнером скорее его, чем кого-то еще в целой галактике. И разговаривать с ним мне приятнее, чем с одноклассниками. А ведь для капсульника одноклассники должны быть самыми близкими людьми». «Должны быть. Вот в чем дело, не так ли? В ее жизни почти все не так, как должно быть. Если бы все пошло так, как должно было пойти, она бы сейчас проходила практику в Институте археологии, а не работала на него. И была бы не капсульницей, а обычным человеком. Но с другой стороны, если бы ты всю жизнь думала только о том, как все должно быть, где бы ты была сейчас? Ты стала тем, что ты есть, пытаясь извлечь лучшее из того, что есть. Ну что ж, Тия, ты ведь провела первые 7 лет своей жизни, наиболее важные для формирования личности, как обычный человек», — мягко напомнил Кенни. Следующие его слова перекликались с ее собственными мыслями. «Ты никогда даже не думала, что очутишься в капсуле, в то время как твои одноклассники никогда не знали ничего, кроме своих капсул и учителей. Это как с вылупившимся цыпленком. Что он первое увидит, то и полюбит». «Ну я не говорила, что люблю его», — пролепетала Кия, внезапно встревожившись. Кенни лишь невозмутимо взглянул на ее пилон с тем самым выражением лица, которое Тия так хорошо знала. Это выражение означало, что Тия говорит не всю правду и что Кенни это видит. «Ну, разве что чуть-чуть», — призналась она тихо-тихо. «Но это не значит, что я такая же, как обычные люди». «Друзей тоже любят, знаешь ли», — заметил Кенни. «Это признано много веков тому назад, и даже ваши узколобые советники не станут с этим спорить. Вспомни тех же греческих философов. Они различали 3 вида любви, и только один из них имел отношение к телу — эрос, филия и агапе». «Сексуальная, братская и религиозная», — перевела Тия. Ей стало немного спокойнее. «Ну ладно, значит, это филия». Ларс переводит это как «любовь, связанная с телом», «любовь, связанная с разумом» и «любовь, связанная с душой». «В твоем случае это даже лучше подходит», — уточнил Кенни. «Тут может идти речь как о филии, так и об агапе». «Ну да, пожалуй, вы правы», — сказала она, смутившись. «Тия, дорогая моя», — сказал Кенни чуточку снисходительно. «В том, чтобы признаться, что ты любишь своего пилота, ничего плохого нет. На случай, если ты забыла, первые слова, которые ты передала мне из своей новой капсулы, были: «Доктор Кенни, я вас люблю». Откровенно говоря, мне куда приятнее услышать от тебя это, чем что-то более уместное». «Что, например?» — с любопытством спросила Тия. «Ну, например?» И он пронзительно заговорил чопорным тоном. «Да, доктор Кеннет, я вполне довольна действиями моего тела Александра. Полагаю, мы с ним сработаемся. Наше последнее задание было выполнено вполне приемлемо». «Ой, вы говорите как Кари. Ну, точь в точь как Кари», — рассмеялась Тия. «Ну да, вы правы. Но попробуйте представить, как бы я могла вести подобный разговор с одним из моих советников». Кенни скривился и воздел руки. «О, ужас!» — возопил он с выражением лица, которое вполне соответствовало его негодующему тону. «Как вы могли? Да вы вообще не имеете права испытывать какие-либо чувства! АГ-1033, я буду вынужден доложить о том, что ваше психическое состояние нестабильно». «Вот именно», — ответила она, посерьезнев. «Иногда мне кажется, что из нас хотят сделать просто искусственные интеллекты, разве что более совершенные, наделенные самосознанием и способные к осмысленной деятельности, но при этом, перед тем, как запихнуть тебя в капсулу, кто-то берет скальпель и отсекает ту часть твоей души, которая способна испытывать чувства». «Видишь ли, дорогая, они ходят по лезвию ножа», — объяснил Кенни не менее серьезно. «Твоим одноклассникам не хватает того, что было у тебя, физического контакта с родителями. Они никогда ни до чего не дотрагивались. Они никогда не знали ничего, кроме очень искусственной среды. Они на самом деле просто не понимают эмоций, потому что им никогда не позволяли испытывать их или наблюдать их вблизи. На самом деле не могу сказать, что я не представляю себе, каково им впервые очутиться в реальном мире, населенном нами, мягкотелыми. Они буквально попадают в иной мир, такой же чуждый и непонятный, как любая инопланетная культура. В определенном смысле было бы лучше, чтобы все они получали профессии, в которых им никогда не пришлось бы сталкиваться с людьми лицом к лицу. Но тогда почему? Тия очень тщательно подбирала слова. Почему в капсулы не помещают взрослых? Потому что взрослым и даже детям сознательного возраста зачастую невозможно привыкнуть к тому, что их тела больше не действуют, и что они, как ты точно заметила сама, больше никогда не смогут никому прикоснуться напрямую. Он вздохнул. «В свое время я повидал немало таких случаев. Ты исключение, радость моя. Но ты всегда была не такой, как все. Невероятно гибкой, умеющей приспособиться к любой ситуации». Он откинулся на спинку своего кресла и задумался. Тия не прерывала его. «Знаешь, Тия, в программе подготовки капсульников есть вещи, с которыми я никак не могу согласиться. Но теперь твоя подготовка окончена, и ты живешь в реальном мире. Здесь даже советники не такие, как в вашей школе, вот увидишь. Они часто бывают готовы принять все, что действует, а не только то, что есть в книгах правил». Тия помедлила, прежде чем ответить. «Кенни, а что мне делать, если эти чувства начнут перерастать в эрос? Ну, в смысле, я не собираюсь вскрывать пилон или делать еще что-нибудь в этом духе, но...» «Хельва», — лаконично ответил Кенни. «Вспомни о Хельве. У нее с ее пилотом была любовь, о которой и до сих пор помнят во всем обитаемом космосе. Если такое случится, Тия, значит, так тому и быть. Ну а если не случится, не переживай. Радуйся тому, что твой напарник — твой лучший друг». «В конце концов, так ведь оно и задумывалось изначально. Я верю в твое благоразумие и интуицию. Я всегда в них верил. С тобой все будет в порядке». Он слегка кашлянул. «Тем более, что я, быть может, понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Мы с Анной тоже вроде как сошлись». «Да ну, в самом деле». Кия даже не попыталась скрыть ликование, звучавшее в ее голосе. «Давно пора. А что она сделала? опрокинула вашу коляску, чтобы помешать вам смыться, и соблазнила вас, пользуясь вашим беспомощным состоянием». «Это буквально слово в слово то же самое, что сказал Ларс», — воскликнул Кенни, отчаянно покраснев. Только он добавил еще кое-какие ехидные замечания. «Могу себе представить», — хихикнула Тия. Ларсу перевалило за 200, и он немало повидал за эти годы. Любые разновидности драм, которые разыгрываются между разумными существами. Ведь он контролировал одну из крупнейших медицинских станций центральных миров. А уж где есть место всему, от трагедии до комедии, так это на медицинской станции. Об этом прекрасно осведомлены создатели мыльных опер по всей галактике. И Ларс был свидетелем, а иногда и непосредственным участником всех этих событий, от мелких неурядиц до глобальных катастроф. Он управлял станцией «Гордость Альбиона» с тех пор, как она была построена. Собственно, он был встроен в нее. Уйти он оттуда не мог, да и никогда этого не хотел. Циничный, остроумный и неожиданно добрый. Хороший человек, Ларс. Он действительно умел быть добрейшим из людей, будь то обычные люди или капсульники. Но при этом никогда не упускал случая поддеть своих мягкотелых коллег. Но Кенни... Кия замялась. Ее снедало любопытство, но при этом она не знала, имеет ли право любопытствовать. «Кенни, можно ли мне расспрашивать про вас с Анной?» «Тия, я про тебя знаю все, что можно. От твоей нормальной частоты пульса до точного состава биохимических компонентов в твоей крови, когда ты испытываешь стресс. И мой доктор знал обо мне то же самое. Мы оба привыкли к тому, чтобы нас все время обмеривали и просвечивали, и...» Он запнулся. «И ты, мой друг, ты мне очень дорога. Так что если тебе действительно очень хочется что-то узнать, валяй, спрашивай. Но не рассчитывай, что я стану рассказывать тебе о тычинках и пестиках». И его глаза лукаво сверкнули. «Вы, когда мы впервые встретились, вы назвали себя медиком в полукапсуле. Вы наполовину машина. Как Анна к этому относится?» Если бы Тия могла, она бы покраснела. Настолько бесцеремонной она себя чувствовала. Однако Кенни, похоже, не счел ее вопрос бесцеремонным. Хороший вопрос. Однако ответ, моя дорогая, боюсь, тебе не подойдет. Наполовину машина я только тогда, когда нахожусь в коляске. А выбравшись из нее, я становлюсь пусть неполноценным, но все же человеком. Он улыбнулся. «Значит, это все равно, что сравнивать камни с конфетами». На это Тия не рассчитывала. «Или воду с листовым железом. Хорошие сравнения. Кстати, ты не первая, кто меня об этом спрашивает. Так что не думай, что ты одна такая любопытная». Он потянулся и усмехнулся. «Мы с Анной часто даем советы по части... личных отношений моим другим пациентам-инвалидам». «Ага. Значит, это не выглядит так, как будто я за вами подглядываю». Тии было приятно это знать. «Да, но тем не менее ты была и остаешься в принципиально иной ситуации, чем прочие мои пациенты», — предупредил Кенни. «Многое из того, что подходит им, для тебя не подходит». Он покачал головой. «Я скажу тебе это прямо, не пытаясь ничего смягчить и сгладить. У тебя не осталось действующих нервных окончаний, будь то чувствительные или двигательные, ниже уровня шеи. И, насколько я видел, в вегетативной нервной системе тоже успели произойти кое-какие нарушения до того, как твое состояние стабилизировалось. Из-за этого и еще тех изменений, которые произвели в твоем организме, помещая тебя в капсулу, ты теперь целиком и полностью зависишь от своей системы жизнеобеспечения, не думая, что ты можешь выжить вне своей капсулы». «Ну вот. Я знал, что тебя это не обрадует». «Да нет, ничего, все нормально». Она была разочарована, но в то же время испытывала облегчение. Облегчение от того, что стало меньше одним из факторов, которые ей придется учитывать в процессе будущего партнерства. А разочарование было не таким уж сильным. На самом деле она никогда и не думала, что сможет вернуться назад по тому пути, который привел ее в пилон. «Я принес с собой кое-какие материалы по приспособлениям, над которыми мы работаем. Приспособлениям, которые должны помочь некоторым из наших инвалидов. Я подумал, что тебе будет интересно, с чисто академической точки зрения». Кенни сунул чип с данными в ее считывающее устройство, и Тия вывела информацию на свой центральный экран. Эта барышня была профессиональной балериной и пострадала во время землетрясения. На нее обрушилось несколько тонн бетонных плит. К тому времени, как до нее добрались врачи, ногу спасти было уже никак нельзя. Наступили необратимые изменения на клеточном уровне. На видео была показана миловидная девушка в спортивном костюме, разминавшая ногу. На вид это была вполне нормальная нога, только двигалась она слишком скованно. Проблема с искусственными конечностями, которыми мы снабжаем людей, переживших ампутацию, состоит в том, что хотя нам удалось решить большую часть проблем с весом и равновесием, они по-прежнему остаются бесполезными для таких людей, как танцоры, которые привыкли ориентироваться на свои физические ощущения, чтобы определить, в правильном ли положении находится нога. Кенни тепло улыбнулся, глядя на девушку на экране. Вот это Лила. Ей всего несколько минут назад поставили новую ногу. Кстати, нога ампутирована по самое бедро. Следующий ролик снят 3 недели спустя, а следующий за ним — через 3 месяца. Экран мигнул и вспыхнул вновь. Тия обнаружила, что ее внимание целиком приковано к девушке. Теперь она явно выполняла какие-то балетные па. И выполняла очень неплохо, насколько могла судить Тия. Потом экран мигнул снова. Теперь девушка была на сцене. Она танцевала в каком-то классическом балете. И если бы Тия не знала, что ее левая нога — электронный протез, она ни за что бы об этом не догадалась. «А вот музыкант, который потерял руку», — продолжал Кенни, но уже повернувшись к пилону. «Нам вместе с компанией Moto Prosthetics удалось решить проблему физических ощущений Тия», — гордо сообщил он. «Лила говорит, что она нарочно изменила рисунок танца таким образом, чтобы выполнять некоторые сложные па на левой, а не на правой ноге. На левой ноге нельзя натереть мозоли или сломать кости, нельзя порвать связки, перетрудить колено, подвернуть щиколотку. Пока что единственная разница между этой ногой и нормальной — это что протез чуть-чуть тяжелее, но не настолько, чтобы это мешало, при условии, что она будет это учитывать. И еще он значительно прочнее». На экране появилось еще несколько пациентов доктора Кенни, но Тия и доктор уже не обращали на них внимания. «Нет, какие-то проблемы должны быть», — сказала наконец Тия. «Ничто не совершенно». «Да, воспроизвести весь комплекс физических ощущений нам пока не удалось. В случае Лилы мы обращали особое внимание на стопу, щиколотку и коленный сустав, а в тех частях ноги, что находятся между суставами, мы позволили себе многим поступиться. Еще одна проблема — это вес. Чем большее количество нервных окончаний мы воспроизводим, тем тяжелее получается протез. 10-килограммовая рука способна доставить человеку массу проблем». Кенни немного изменил позу. «Тем не менее, все это основано на тех исследованиях, которые проводятся в Институте экспериментальной медицины ТИЭ. И большая часть взята из разработок, связанных с мозговыми кораблями. Сенсорные датчики, встроенные в эти искусственные конечности, те же самые, с помощью которых ты получаешь информацию о работе систем своего корабля». «Потрясающе!» — воскликнула Тия. Она была очень рада за него. «Вы великий человек, доктор Зорг». «Ну что ты, нам еще столько предстоит сделать», — скромно возразил он. «По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то из коллег Лилы потребовал удалить ему ноги и поставить вместо них эти новые протезы. У Лилы есть свои проблемы, порой весьма болезненные, несмотря на то, что она прошла полный курс лечения и считается здоровой. В каком-то смысле оказалось удачным, что наш экспериментальный протез достался балерине, потому что Лила привыкла к боли. Все профессиональные танцоры к этому приучены. Кроме того, он жутко дорогой. Лиле просто повезло, потому что ее страховая компания высчитала, что дешевле будет оплатить протез, чем выплачивать ей компенсацию за погубленную карьеру. Хотя, если принять во внимание сроки жизни капсульников и сравнить их с продолжительностью жизни у нас, тех, кто по-прежнему пребывает в хрупких оболочках, созданных природой, могу предвидеть, что в один прекрасный день все наши мозги станут пересаживать в мини-капсулы после того, как старая оболочка придет в негодность. И вместо того, чтобы решать, во что одеться, мы будем выбирать, какое тело носить. Нет, не думаю, что до этого дойдет, — решительно сказала Тия. «Хотя бы потому, что если всего одна конечность стоит так дорого, стоимость целого тела будет вообще астрономическая». «Ну да, это, конечно, проблема», — согласился Кенни. «Но, по правде говоря, других технических проблем, помимо расходов, практически не осталось. Мы уже способны хоть сегодня собрать полностью функционирующее тело. На самом деле это проще, чем одна конечность. Да, кстати говоря о теле, я имею в виду тело с полным набором физических ощущений». Дальше он ничего говорить не стал, только подмигнул и лукаво усмехнулся. «А под полным набором физических ощущений я имею в виду именно то, о чем ты подумала, маленькая негодница». «Я?» — отозвалась Тия, старательно имитируя негодование. «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Я так же невинна, как я», — закончил Кенни. «Между прочим, это ты первая спросила у меня про Анну». Кей ничего не ответила, делая вид, что дуется. Но Кенни продолжал ухмыляться, как ни в чем не бывало. И Тия поняла, что обмануть его ей не удалось. Но, как бы то ни было, основная проблема в том, чтобы создать систему жизнеобеспечения для отделенного от тела мозга. Кенни пожал плечами. С этим как раз имеются сложности. Пока что единственный способ исправить такую травму, как твоя, это поместить все тело в капсулу, снабженную системой жизнеобеспечения. А такую капсулу в тело размером с человеческой уже не запихнешь. Ну, тогда можно изготовить нам огромные тела и создать новую расу гигантов, пошутила Тия. Судя по тому, что вы рассказываете, это будет куда проще. Кенни закатил глаза, слегка удивив ее этой внезапной вспышкой раздражения. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но нашелся человек, который хочет устроить что-то в этом духе, для голофильмов. Он хочет создать гигантские тела, полностью чувствительные, динозавров, чудовищ и так далее, нанять актера-капсульника и использовать их в своих блокбастерах. «Не может быть», — воскликнула Тия. «Я тебе клянусь», — сказал Кенни, положив руку на сердце. «Это правда. Все до последнего слова. И хочешь — верь, хочешь — не верь, но у него есть на это деньги. Кинозвезды зарабатывают больше тебя, дорогая моя. Думаю, что в следующий раз, когда какой-нибудь мозг решит уйти со службы, оплатив свой контракт, этот мужик будет ждать его у трапа, чтобы попытаться уговорить его сниматься в фильмах». «Изумительно. Я мысленно качаю головой». Тия немного поразмыслила. «А не проще будет создать тело нормальных размеров с чем-то вроде прямой связи с капсулой?» «Вроде радио?» — переспросил Кенни. «Хм. Хороший вопрос. Но тут другая проблема. Эти нервы передают слишком большой объем информации». «Разумеется, для каждого нерва потребуется отдельный канал. Но дело даже не в этом, а в том, что радиус действия такого тела будет слишком коротким. В противном случае сигнал может нарушиться». «Собственно, именно так происходит и с моей коляской», — закончил он, кивнув на свои ноги, закованные в экзоскелет. «Я должен находиться в одной комнате с ней. Иначе мне приходится играть в греческую статую». Тия рассмеялась. «В любом случае, все это оборудование будет стоить как мозговой корабль, так что это не очень практично», — заключил Кенни. «Даже для меня. А ведь я зарабатываю довольно много». «Ну и для меня тоже», — подумала Тия и отмахнулась от этой идеи. «Для мозгового корабля практичнее всего выплатить свой долг. В конце концов, если она хочет иметь возможность поступить в институт на правах исследователя и отправиться разыскивать искайцев, для начала надо обрести свободу. Кстати, деньги — это второе, о чем я хотела с вами поговорить». И вновь поднимает свою страшную голову «Запрет, наложенный программой подготовки капсульников», — торжественно произнес он и усмехнулся. «Думаю, со временем они тебя возненавидят. Ты такая же, как и все остальные по-настоящему толковые ребята. Ты мечтаешь погасить свой долг, верно? Не думаю, что среди мозговых кораблей много таких, кто не мечтает сделать это рано или поздно», — возразила она. «Мы ведь все-таки люди, а не машины с искусственным интеллектом. Нам хочется самим решать, что делать и куда летать. Не можете ли вы что-нибудь мне посоветовать насчет того, как заработать побольше денег? Рынок поиска новых перспективных мест для раскопок более или менее монополизировала Мойра». «Так ведь ты же ей это и посоветовала, верно?» Кенни погрозил Тии пальцем. Разве ты не знаешь, что никогда не следует делиться идеями с потенциальными конкурентами?» «Тогда-то она не была потенциальной конкуренткой», — возразила Тия. «Ну вот, ты получила скромную премию за спасение пострадавших от вируса зомби, верно?» — сказал Кенни, задумчиво почесывая бровь. «Как насчет того, чтобы вложить эти деньги в дело?» «В какое?» — спросила Тия. «Я ничего не смыслю в инвестициях. Исходя из моего собственного скромного успеха во вложении средств в Мотопростетикс, и притом не в бумаги, а в долю в самой компании, могу сказать, что если ты будешь вкладывать средства в то, в чем ты разбираешься, результаты могут быть существенные». Он побарабанил пальцами по ручке кресла. «Нет, я не веду речь об инсайдерской торговле, как ты могла подумать, но тем не менее на твоем месте я вложил бы деньги в то, чем ты интересуешься и в чем можешь считать себя специалистом». «Снова качаю головой», — ответила Тия. «Понятия не имею, к чему вы клоните. В чем я, по-вашему, разбираюсь?» «Ну, смотри», — сказал Кенни. Он подался вперед, глаза у него загорелись. «В чем археологи всегда разбираются, так это в долговременных перспективах. Они привыкли мыслить столетиями. А для большинства бизнесменов как раз основная проблема в том и состоит, что они не способны мыслить в долговременной перспективе. Подумай о том, что один мой приятель называет катастрофами, которые не могут не случиться, и вложи средства в те компании, которым придется участвовать в ликвидации последствий этих катастроф». «Ну, в теории это звучит неплохо», — с сомнением сказала Тия. «Но вот что насчет практики? Как это я буду подыскивать подобные ситуации? В конце концов, я одна, и у меня уже есть работа». «Тия, в твоем распоряжении вычислительные возможности целого мозгового корабля», — твердо сказал ей Кенни. «Кроме того, ты имеешь доступ ко всем институтским архивам, связанным со всеми планетами, где велись и ведутся какие-то раскопки. Воспользуйся тем и другим. Выясни, с какими проблемами приходилось сталкиваться древним, и просчитай, не могут ли они повториться в современных колониях». Так сразу на ум ничего не приходило. Но если подумать... Да, пожалуй, Кенни прав. Он взглянул на свои наручные часы. «Мой шаттл должен был отправить тебе вызов примерно в...» «Уже отправил», — закончила Тия. «Он вот-вот пристыкуется. Четвертый шлюз от меня направо. Спасибо, что зашли, Кенни». Он направил свою коляску к лифту. «И тебе спасибо за гостеприимство, Тия. С тобой всегда приятно пообщаться». Подъехав к лифту, он оглянулся через плечо и с усмешкой сказал: «Кстати, чтобы тебе не приходилось рыться в моих медицинских данных, у меня все работает. Анна пока не жаловалась. Все-таки хорошо, что она не умеет краснеть». Пока Алекс гулял на базе со своими бывшими однокурсниками, видимо, стараясь оправдать девиз их класса «Вечеринка никогда не кончается», Кия с головой погрузилась в институтские архивы. Институт давал ей свободный, бесплатный доступ ко всему, что она хотела. То ли считали ее чем-то вроде внештатного исследователя, то ли из благодарности за роль, которую она сыграла в истории с зомби, то ли просто потому, что в системе защиты не было предусмотрено возможности доступа с мозгового корабля. Обычно они заставляли платить за каждую скачанную единицу хранения. Но Кию все это не касалось. Архив был полностью в ее распоряжении. Но сперва ее собственные личные поиски. Тия довольно быстро освоила все, что имело отношение к старым исследованиям по искайцам. С существующих раскопок новых сведений почти не поступало, так что она мимоходом проверила, как идут дела у Пот и с Брэдденом, а потом принялась просматривать последние искайские находки. И тут она чисто случайно наткнулась на кое-что любопытное. На самом деле это было скорее забавно. Это был доклад с раскопок класса Б из группы, работающей над местом, которое изначально привело в восторг нашедших его исследователей. Исследователи доложили, что обнаружили поселение искайцев, первое поселение искайцев на планете, не принадлежащее к марсианскому типу. Разумеется, туда немедленно вылетела команда специалистов. Оказалось, что это было ложной идентификацией. Это были вовсе не искайцы, а мегальт-трисепты, практически не представлявшие интереса для института. О мегальтах было известно практически все. Они научились строить корабли со сверхсветовыми двигателями еще в далеком прошлом, и некоторые из основанных ими колоний существовали до сих пор. Некоторые из их артефактов действительно походили на изделия искайцев, и если не знать, что в этих местах обитали мегальты, легко было ошибиться. Планета, на которой велись раскопки, удивительно напоминала Землю. Тем ценнее оказалось бы найденное поселение искайцев, если бы это действительно были они. Хотя к искайцам это поселение никакого отношения не имело, Тия, однако, продолжила читать отчет из чистого любопытства. Ларга Дракона была очень странная планетка, с необычным расположением орбиты, из-за которого примерно 10 лет в каждом столетии там были очень неблагоприятными. В остальном же планета была вполне пригодной для жизни, и даже более, 2 урожая ежегодно. Согласно отчету, современные поселения как раз готовились к неблагоприятному десятилетию, но и мегальты тоже к нему готовились. И тем не менее, их поселения были оставлены, внезапно и необъяснимо. Не самое типичное поведение для логичной, уравновешенной расы. Поселения мегальтов на планете, а их нашли 2, были заброшены в течение первого года этого злосчастного десятилетия. И не потому, что там закончилась пища, как подумала было Тия. Припасов хватило бы на все 10 лет с избытком, даже если бы урожаев не было совсем. Нет, не потому, что у поселенцев не хватало еды, а потому, что еды стало не хватать местным грызунам. Исследователи обнаружили архивы поселения, в которых рассказывалась вся история их краха. Архивы были записаны на тонких металлических листах, которые мегальты обычно использовали для долговременного хранения информации. Поселения были оставлены так быстро, что даже архивы никто не потрудился захватить с собой. Исследователям повезло, что мегальты записывали информацию на металле. Никакой другой материал не пережил бы того, что произошло с поселением. На оба поселения напали грызуны, весьма похожие на земных крыс. Сперва они просачивались тонкой струйкой и лишь немного досаждали поселенцам. Но потом, откуда ни возьмись, появились огромные стаи, настоящий поток, цунами, затопившее обе колонии. Защитные электрические изгороди были сметены в мгновение ока, и зверюшки буквально прогрызли себе путь в здание. Ничто было не в силах их остановить. Их убивали тысячами, но это ничего не дало. Грызуны сжирали трупы, и все прибывали и прибывали. Судя по всему, пищеварительная система этих животных на время неблагоприятного периода претерпевала изменения, позволяющие им переваривать любую органику, вплоть до целлюлозы и пластика. В конце отчета присутствовала заметка, касающаяся нынешних властей Ларга Дракона. Это было, собственно, личное письмо, которым сопровождался отчет. «Фред, я просто счастлив, что мы скоро уберемся отсюда. Мы предупредили губернатора колонии, но он и ухом не ведет. Они полагают, что раз я археолог, я настолько погружен в прошлое, что в настоящем ничего не смыслю. В офисе губернатора мне сказали, что их защитные поля достаточно мощные, чтобы остановить каких-то там крыс. Но рассчитывать на это не стоит. Это звери, обезумевшие от голода, мохнатая саранча. Из защитных полей они просто не заметят. Я тебе говорю, Фред, не пройдет и года, как у этих людей будут большие проблемы. Мегальты и те сдались, а между тем они были совсем не такие отсталые, как кажется губернатору. Быть может, эти его чудо-поля и смогут остановить тварей, но я так не думаю. И мне совсем не хочется, чтобы они убедились в своей неправоте, проснувшись под ковром из крыс. Мегальтов крысы не ели, но они сожрали у них всю одежду. Мне совсем не улыбается садиться в шаттл, сверкая голой задницей на легком утреннем ветерке, который, по расчетам, к тому времени будет достигать скорости 50 км в час. И при температуре минус 20 по Цельсию. Так что, возможно, я все-таки постараюсь, чтобы этому моему докладу дали ход. Готовь к моему приезду холодное пиво и жаркий камин. Хм, похоже, это именно то, о чем говорил доктор Кенни. Тия, чисто для верности, просмотрела еще несколько источников. Не за тем, чтобы убедиться, что крысы действительно опасны, а за тем, чтобы выяснить, насколько колония готова встретить крыс и ухудшившуюся погоду. Все, что она нашла, сходилось с тем, что неведомый автор писал Фреду. Генераторы защитного поля были самые, что ни на есть, стандартные, не рассчитанные на критические условия. Склады имели металлические двери, но обшиты были зачастую пластиком либо деревом. Дома были построены из местного камня и хорошо утеплены для борьбы с холодом, но при этом имели пластиковые либо деревянные двери. Да, пищи было запасено с избытком, но что станут делать колонисты, когда крысы прогрызут стенки складов и доберутся до их запасов? Последние 20 лет колония целиком зависела от пищи, выращиваемой на месте. Местный космопорт не был приспособлен для ввоза провизии, и синтезаторов промышленного масштаба на планете не было. Были протеиновые фермы, но что если крысы проникнут туда и сожрут культуры заодно со всем прочим? И даже если людям удастся отстоять свою еду, что они станут делать, если, как предполагал автор записки, крысы прогрызут двери домов и примутся лакомиться одеждой, одеялами, мебелью? И что толку от этих официальных отчетов? Есть ли на планете хоть кто-нибудь, кто способен остановить надвигающуюся катастрофу? Ей пришлось целый день рыться в деловых поисковиках, прежде чем она нашла ответ. На планете имелся производитель специализированного защитного снаряжения, включая мощные генераторы защитных полей. Этот завод вполне мог обеспечить колонистов всем необходимым, как только губернатор признает, что опасность действительно существует. Конечно, правительственных фондов могло не хватить на оплату всех средств защиты, но более 80% населения имели страховку от несчастных случаев и катаклизмов, и страховые компании оплатят защиту своих клиентов. Половина ответа есть. А как насчет второй половины? Еще одна фирма, торгующая своей продукцией на многих планетах, у которой имеется запас самых простых устаревших синтезаторов на расстоянии нескольких дней полета от Ларго Дракона. Эти синтезаторы не отличались разнообразием ассортимента, зато сырьем для них могло служить что угодно. Углеводы синтезировались из угля либо нефти, протеин из отходов, волокна из любого растительного сырья. И таким образом можно было получить хотя бы элементарные продукты, которыми можно питаться, которые можно носить, из которых можно делать мебель. Тия принялась воплощать свои планы в жизнь. Но не через Бету своего инспектора, а через Ларса и его инспектора. До возвращения Алекса она успела предпринять все необходимые действия. Она направила в обе избранные ею компании тщательно составленные письма, присовокупив все документы, имевшиеся в публичном доступе. Она преследовала цель убедить их в серьезности ситуации, не произведя при этом впечатления истерички. Разумеется, тот факт, что она вкладывает деньги в их фирмы, должен был убедить их хотя бы в том, что если она и истеричка, то истеричка не бедная. Если у них достаточно мозгов, они сумеют сами понять, что к чему, на основании присланных ею документов, и тогда они ей поверят. Есть надежда, что к нужному моменту они будут готовы действовать. Последнее сообщение она отправила в тот момент, когда Алекс уже подходил к шлюзу. «Разрешите подняться на борт, мэм?» — весело окликнул он. Тия распахнула шлюз. Он взлетел наверх, прыгая через две ступеньки. Когда он ворвался в центральную рубку, Тия сказала себе, что авось мода скоро переменится. Алекс был одет в желтую куртку с алой отделкой и алые штаны с желтой отделкой. И то, и другое было достаточно ярким, чтобы слепить глаза и смахивать на светофор. Тия порадовалась, что может убавить яркость своих зрительных датчиков. «Ну, как прошло воссоединение?» — спросила она, когда снова смогла смотреть на него. «Да там не все были, человек 6 всего», — сказал ей Алекс, пересекая рубку и направляясь к своей каюте. Он бросил сумки на койку и добавил. «Мы чуть-чуть разминулись с Хрией, но все равно было весело». «Я думала, ты вернешься в жутком похмелье». Алекс удивленно расширил глаза. «Да что ты, как можно? Я ведь наш официальный шофер. По крайней мере, в мои обязанности входит проследить, чтобы никто не ошибся шаттлом. Сам я никогда не пью. Ну, почти никогда. Это портит реакцию». Ти почему-то приятно было это слышать. «Ну что, ты по мне скучала?» «Я по тебе скучал. Тебе было чем заняться?» Он плюхнулся в свое кресло и задрал ноги на приборную панель. «Надеюсь, ты не все это время читала институтские доклады?» «Нет», — небрежно отозвалась Тия. «Я нашла себе кое-какие другие занятия». включилась связь. Алекс вел себя паенькой и одет был в свежую, разве что чуть-чуть помявшуюся форму. Он смирно сидел в кресле. Просто образец уравновешенного выпускника академии и добросовестного пилота курьерской службы. Тия порадовалась, что уговорила его облачиться в форму. На связи были профессор Бартон Глазов Верона Грасс, глава Института археологии, и седовласый мужчина в темном костюме, которого профессор представил как администратора сектора Центральных миров Джошуа Элиота Синьора. Очень-очень высокопоставленное лицо. И сейчас это лицо было чем-то чрезвычайно озабочено, хотя тщательно это скрывало. Увидев его на экране, Алекс сразу выпрямился, демонстрируя, что он весь внимание. «Александр, Гепатия, мы сейчас отправим вам большое сообщение со снимками и голограммами», — начал профессор Бартон. «Но пока что нашу проблему будет представлять предмет, который вы видите у меня на столе». Предмет был ничем иным, как красивой вазочкой, изящной и стильной, асимметричной, с чувственно резкими очертаниями, как будто автору вздумалось смешать арт-нуво с Сальвадором Дали. Казалось, насколько Тия могла судить на основании того, что видела на экране, вазочка изготовлена из многослойного полупрозрачного стекла или керамики. При этом она была покрыта налетом, который приобретают только вещи, много веков пролежавшие в земле. Или специально обработанные для того, чтобы искусственно состарить предмет. Но разве стал бы профессор лично связываться с ними из-за каких-то подделок? Вряд ли. Единственная проблема с этой вазой, если она была подлинным артефактом, состояла в том, что ее стиль не походил ни на что из того, что имелось в базах данных Тии. Как вам известно, контрабандисты, грабители и черные археологи всегда представляли для нас серьезную проблему, продолжал профессор Бартон. Очень неприятно прибыть на место раскопок и обнаружить, что все уже разграблено. Но в данном случае ситуация неприятная вдвойне, потому что, как уже по-видимому догадалась Гепатия, стиль этой вещи не соответствует ни одной из известных цивилизаций. Несколько недель тому назад, мягко вставил сеньор, черный рынок оказался наводнен сотнями подобных артефактов. Анализ показал, что они весьма древние. Вот эта вазочка, к примеру, была изготовлена в те времена, когда в Египте правил Рамзес II. Профессор не то чтобы ломал руки, но заметно было, что он в отчаянии. «И таких предметов сотни!» — воскликнул он. «Все, что угодно, от чаш до жертвенных сосудов, от украшений до статуй. А нам не только неизвестно, откуда они взялись, мы даже не знаем ничего о том, какой народ их изготовил». «Разумеется, большинство предметов сохранилось не настолько хорошо, как этот», — продолжал сеньор, восседавший в кресле с той немыслимой неподвижностью, которая доступна только профессиональным политикам или актерам. Но помимо того, что они невероятно ценные, и таким образом торговля ими приносит немалые доходы преступным сообществам, эти артефакты отличаются еще одним неприятным свойством. Тия поняла, что он имеет в виду, сразу как только он заговорил об этом. Снова какая-то зараза. «Они распространяют заразу», — сурово сказал сеньор. «Пока что от этой болезни никто не погиб, по крайней мере из тех, кто приобрел эти безделушки. Очевидно, у них у всех имеются личные врачи и домашние медицинские лаборатории». «Высшие семьи», — подумала Тия. «В этом замешаны высшие семьи». «На самом деле эти предметы не опасны после того, как они пройдут соответствующую санобработку», — торопливо добавил профессор. «Но те, кто их выкапывает, не заботятся даже о том, чтобы обработать артефакты ультрафиолетовым излучением. Их просто очищают». Тия про себя поморщилась и увидела, как поморщился Алекс. Сказать археологу, что какой-то контрабандист очистил найденный артефакт, это все равно, что сказать нумизмату, что его малолетний племянник взял стальную щетку и отполировал его коллекцию. Очищают, складывают в ящики и продают. Профессор Бартон вздохнул. «Понятия не имею, почему они сами не заражаются этой болезнью. Быть может, у них иммунитет. Как бы то ни было, у тех, кто покупает эти вещи, иммунитета нет. Они болеют, их это не радует, и они требуют что-то предпринять». Выражение его лица сказало Тии куда больше, чем его слова. «Высшие семьи накупили заведомо контрабандных и, возможно, краденных артефактов, и кое-кто из членов избранного круга заболел. а поскольку официальной организацией, ответственной за всяческие артефакты, был Институт археологии, то они рассчитывали, что институт отыщет контрабандистов и разберется с ними. «Это не значит, что они соизволят нам сообщить, как и где они достали эти сокровища. Они ни за что не признаются, что купили их на сером, если не на черном рынке. И что, если бы они не покупали контрабанды, они бы не заболели?» Но, разумеется, высших семей подобные соображения не касаются. Они слишком богаты и могущественны, чтобы подчиняться обычным причинно-следственным связям. За исключением тех редких случаев, когда причинно-следственные связи внезапно начинают мстить. Несмотря на то, что эти вещицы могут оказаться опасными, спрос на них по-прежнему велик, продолжал сеньор. Потому что кто-то из высших семей распространил слух о том, что купленные предметы первым делом следует подвергать обеззараживанию, и тогда ты сможешь владеть безделушкой безнаказанно. И тем не менее, что-то в этой истории было не так, что-то не сходилось, и Тия никак не могла понять, что именно. А беседа тем временем шла своим чередом. Тем не менее, думаю, никому из вас не нужно объяснять, «насколько опасно, когда эти вещи находятся в свободном обращении», добавил профессор Бартон. «Совершенно очевидно, что контрабандисты не предпринимают даже элементарных мер предосторожности. Каждый раз, как на рынок выбрасывается очередной дорогостоящий артефакт, появляется все большая вероятность, что его кто-то похитит или обнаружит источник, откуда берутся эти вещи, и они, так или иначе, окажутся в неблагоприятной среде». То есть в трущобах, не так ли, профессор? Интересно, почему он так на это напирает? Тия решила показать, что они с ее пилотом слушают очень внимательно. «Да, джентльмены, я понимаю, что может произойти в этом случае», — сказала она. «В подобной среде заболевания действительно распространяются с чудовищной быстротой. А болезнь, которая для человека обеспеченного была не столь опасна, может погубить десятки бедняков». И тогда нам придется иметь дело с полномасштабной эпидемией и с паникой в придачу. Однако он должен понимать, как относится к таким вещам Тия. Он-то знает, кто она такая. Гепатий на свете не так уж много, а он был непосредственным начальником шефа Поты и Бреддена. Он наверняка знает ее историю. И, по всей вероятности, рассчитывает как-то сыграть на этом. «Вот именно, Гепатия», — сказал сеньор, — как будто отвечая на ее мысли. «Надеюсь, вы не собираетесь использовать нас в качестве охотников на контрабандистов?» Медленно отозвался Алекс. «На члена высшей семьи я не похож даже отдаленно, так что притвориться покупателем у меня не выйдет. Оружие же нам не положено, а связываться с контрабандистами, не имея полных трюмов дальнобойной артиллерии, мне совершенно не хочется». «Иными словами, джентльмены, поищите себе других идиотов». И тем не менее, все это выглядело как-то уж чересчур очевидным, как будто напрашивалось само собой. Если сеньор сейчас скажет, что их никто не собирается посылать на охоту за самими контрабандистами... «Нет-нет», — сказал сеньор успокаивающе. И как-то чересчур поспешно. «Нет, что вы. И тем и другим занимаются отряды охраны порядка. Однако весьма вероятно, что источником этих артефактов является человек или несколько людей, работающих в исследовательской или оценочной группе. Поскольку впервые артефакты появились именно в нашем секторе, можно предположить, что отсюда они и исходят. Слишком все гладко. Нам подсовывают ложную версию. Но зачем? «И вы, значит, хотите, чтобы мы смотрели в оба, доставляя грузы?» — уточнил Алекс. «Вы оба идеально подходите для этой задачи», — сказал профессор Бартон. «Оба вы не новички в археологии. Гепатия, вы на личном опыте знаете, как ведутся раскопки. Зная, как идентифицировать эти артефакты, вы сможете на основании любого малейшего признака — черепка, осколка, бусины — определить, что это такое и откуда они взялись». «Пожалуй, да», — осторожно ответила Тия. «Думаю, мы действительно можем немного пошпионить, не вызывая никаких подозрений». «Вот и замечательно. Больше нам от вас ничего не требуется», — с облегчением сказал профессор Бартон. «Полагаю, само собой разумеется, что оба вы получите за это премию». «Ну да, пожалуй, премия нам лишней не будет», — жизнерадостно отозвался Алекс. Важные персоны закончили сеанс связи, и Алекс тут же обернулся к Тии. «Слушай, тебе это тоже показалось такой же лабудой, как и мне?» — осведомился он. «Ну, предметы, которые они ищут, выглядят вполне подлинными», — ответила Тия, еще раз просматривая запись беседы и анализируя каждое слово. «Другой вопрос. Действительно ли речь идет о простых контрабандистах? За этим явно стоит нечто большее, чем они намерены нам рассказать». Алекс откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Что, деньги от продажи этих вещиц идут на поддержку каких-то шпионов или экстремистов?» — предположил он. «На приобретение оружия и все такое?» Тия остановила запись. В артефакте было что-то, что ей не нравилось. Она увеличила изображение и вывела его на экран. «Что не так с этой вазочкой?» — осведомилась она. Алекс подался вперед, вглядываясь в экран. «Похоже, там дырка просверлена в основании, нет?» — сказал он. «Просверлена, а потом заделана». «Возможно». Она снова увеличила изображение. «Тебе не кажется, что основание какое-то чересчур массивное?» «Может быть», — ответил Алекс. «Ты знаешь, это ведь только они нам сказали, что это типа инопланетные артефакты». «А что, если это вовсе не артефакты?» «Ну, тогда бы они не представляли особой ценности. Если только...» Ответ нашелся неожиданно и весь сразу. «Знаю!» — воскликнула Тия и тут же подключилась к институтской библиотеке, чтобы найти там одну старую новостную программу. Программу эту Тия запомнила еще со времен своего детства по двум причинам. Во-первых, потому что там описывался необычайно остроумный способ контрабанды, а во-вторых, потому что когда она это смотрела, вошла пота, разобралась, о чем идет речь, и выключила новости. Но суть дела Тия все-таки уловить успела. Один из институтских археологов вступил в сговор с крупным торговцем наркотиками, который искал способ доставлять свой товар в центральные миры. Во втором случае, археолог, работавший на небольших раскопках на недавно колонизированных планетах, сам пристрастился к стимулятору под названием «Парадис», что дало возможность его шантажировать. Шантажировал его сам поставщик наркотиков. Там, на периферии, его товар ничего не стоило спрятать в партиях обычной сельскохозяйственной продукции. Однако, чем ближе к цивилизации, тем сложнее становилось с этим делом. Общедоступный транспорт исключался. Однако были и другие грузы, направляющиеся в самое сердце цивилизации. Грузы столь невинные и столь хрупкие, что они никогда не подвергались таможенному досмотру. Например, археологические находки. И торговец наркотиками стал маскировать свое зелье под обычные черепки. Один археолог заботился о том, чтобы их упаковывали вместе с прочими артефактами и отправляли в институт. Хотя, разумеется, в списках находок они не значились. А как только груз прибывал в институт, другой археолог, работавший в отделе получения, откладывал ящики, помеченные особыми знаками, в сторону и оставлял их на ночь на грузовой палубе. К утру ящики, разумеется, испарялись, но поскольку в списках они отсутствовали, никто их ни разу не хватился. Преступники были пойманы единственно потому, что некий дотошный аспирант внес таки в списки ящики с фальшивыми черепками. В институте заметили пропажу, и в дело вмешалась полиция. Тия прокрутила этот новостной сюжет Алексу. «Ну и что ты думаешь?» — спросила она, когда сюжет закончился. «Я думаю, что наш приятель в унылом полосатом костюме выглядел чересчур подтянутым. Что-то подсказывает вашему покорному слуге, что этот тип на самом деле из полиции. Думаю, ты права. Думаю, кто-то снова мухлюет с артефактами, только на этот раз они имеют дело с черным рынком». Тия быстренько подключилась к сети и стала искать политика по имени Сеньор. Такой действительно нашелся. Но он не имел ничего общего с человеком, которого она только что видела. Вся штука, вероятно, в том, что если кто-то увидит ящик, полный контрабандных артефактов, о наркотиках он уже не подумает. Тия была чрезвычайно довольна своей догадкой и тем, что ей удалось опознать в Сеньоре переодетого полицейского. Разумеется, проверить это было невозможно, и тем не менее. Худшее, что может случиться с контрабандистом, это что его оштрафуют и погрозят пальчиком. К этому никто всерьез не относится, несмотря на то, что в этом бизнесе крутятся серьезные деньги, и что ради них контрабандисты готовы пойти даже на убийство. Это если предположить, что таможня вообще обнаружит эти артефакты. Ну ладно, а мы тогда тут при чем? Алекс почесал в затылке. «Они что думают, мы действительно сумеем найти этих контрабандистов?» «Наверное, они подозревают, что организатор всей этой контрабанды снова сотрудничает с людьми, работающими на мелких раскопках. Кстати, насчет сеньора ты был прав. Точнее, тот сеньор, с которым мы сейчас разговаривали, не настоящий». Тут ей в голову пришла другая мысль. «Ты знаешь, а ведь вполне возможно, что они рассказывали нам правду. Украшения занимают не так много места, чтобы в них можно было прятать наркотики. Те, кто этим занимается, действительно могли начать с мелкой контрабанды артефактов на свой страх и риск, а потом связаться с каким-нибудь преступным синдикатом, и теперь они вынуждены наряду с подлинными артефактами торговать и поддельными, в которых спрятаны наркотики». «Разумно», — воскликнул Алекс. «Теперь действительно все сходится. Ну что, мы согласимся в этом участвовать?» «Ну, да», — осторожно сказала Тия. «Но только до строго определенного предела. Блюстителей закона из нас не готовили, и оружия у нас нет. Если мы что-то обнаружим, мы об этом доложим, а остальное — не наше дело». «Хорошо сказано, леди», — согласился Алекс. «Я, конечно, не трус, но я и не дурак. И не для того я учился в академии, чтобы во мне наделал дырок какой-то ублюдок из подворотни. Если бы мне хотелось именно этого, мне достаточно было бы прогуляться по окрестностям родительского дома и пошуршать деньжатами». «Тия, а зачем они пудрили нам мозги этой эпидемией?» «Думаю, отчасти ради того, чтобы нас зацепило», — ответила она, поразмыслив. «Они ведь знают, что именно нам пришлось иметь дело с вирусом зомби, и что для нас эпидемия — это катастрофа. Ну, а отчасти за тем, чтобы мы сами не прикасались к этим предметам. Если мы не будем иметь с ними дело напрямую, мы ничего не узнаем о наркотиках». Алекс возмущенно фыркнул. «А ведь могли бы рассказать всю правду. Честно говоря, я испытываю искушение рассказать об этом во всеуслышание, именно потому, что они так стараются все замалчивать». «Нет, я не стану этого делать», — поспешно добавил он. «Но очень хочется». Он принялся проверять системы корабля, готовясь к отлету. Тия тем временем установила связь с диспетчером. Но пока она получала разрешение на взлет, она про себя продолжала гадать, нет ли тут еще чего-то, о чем она не догадывается. Алекса что-то тревожило, и все время, пока они готовились к полету, он пытался понять, что именно. Но только после того, как пилот заново прокрутил запись беседы с профессором Бартоном и поддельным сеньором, он догадался, в чем дело. Тия знала, что профессор Бартон настоящий, она не стала этого проверять. А судя по некоторым репликам Бартона, он тоже знал, кто такая Тия. Алекс на самом деле никогда не задавался вопросом, кто такая Тия. Он всегда предполагал, что она такая же, как и все прочие капсульники, которых он знал, что ее с рождения упаковали в капсулу из-за каких-то неизлечимых проблем со здоровьем, и что ее родители предпочли позабыть о том, что у них вообще когда-то была дочка, что они были только довольны тем, что это теперь не их проблемы. Но профессор сказал что-то такое. «Ах, вот оно. Оба вы не новички в археологии. Гепатия, вы на личном опыте знаете, как ведутся раскопки». Судя по тому, что говорил ему Джон Чернов, программа обучения капсульников настолько интенсивна, что ни на какие хобби просто не остается времени. Обзавестись собственным хобби капсульник мог только после того, как покидал стены школы и у него, наконец, появлялось свободное время. Даже всяческие развлечения и игры были расписаны по часам и минутам и преподавались точно так же, как уроки. Для интереса к археологии не было ни времени, ни места, а в стандартную программу это не входило. Но узнать на личном опыте, как ведутся раскопки, можно только работая на раскопках или будучи ребенком археологов, которые повсюду таскают тебя за собой. Тут-то ему и вспомнилось кое-что из того, что говорила Тия. Кейды познакомились на курорте, где они лечились от хореи Хендерсона. Это не та информация, которая известна любому, кто интересуется археологией. Подробности личной жизни археологов известны только тем, кто знает их лично. Делая вид, что ищет сведения о раскопках поселений эскайцев, Алекс принялся собирать информацию о тех, кто участвовал в этих раскопках, включая последнее поселение эскайцев, где работали кейды. Да, вот оно, С-121. Рабочая группа, Брэддон Мартинс Кейт, Пота Андрополус Кейт, иждивенец Гипатия Кейт, 7 лет. Гипатия Кейт, которую срочно вывез на медицинскую станцию «Гордость Альбиона», медицинский катер, управляемый искусственным интеллектом. Жертва неизвестной науки болезни. Брэддона с Потой долго держали в изоляции, а про Гипатию больше никто никогда не слышал. Возможно, она умерла, но это вряд ли. В галактике не так уж много девочек по имени Гипатия. Шансы на то, что две из них одновременно оказались на одной и той же медицинской станции, ничтожно малы. А шансы на то, что лучший друг его Тии, доктор Кеннет Ухуа Зорк, глава отделения неврологии и нейрохирургии, окажется тем самым доктором, который лечил ту, другую Тию, и вовсе равняются нулю. Он закрыл файл и отключился от базы данных, чувствуя себя так, словно его огрели мешком по голове. «О, духи космоса! Когда она выбрала меня своим пилотом, я еще сказал, пусть наше сотрудничество будет столь же долгим и плодотворным, как у Кейдов. Это ж надо было такое ляпнуть. Удивляюсь, как она меня сразу не выкинула в люк». «Тия», — осторожно произнес он, обращаясь к пустой рубке, — «я... я хотел бы извиниться». «Что, выследил меня, да?» К его удивлению и глубокому облегчению голос корабля звучал так, словно Тия усмехалась. «Ну да, я Гипатия Кейт. Я давно подумывала о том, чтобы сказать тебе это. Но тогда я опасалась, что ты ужасно расстроишься из-за своего промаха. Ты ведь понимаешь, что ты не можешь заглянуть ни в одну базу данных так, чтобы я этого не знала». «О, черт. Да, и в самом деле. А я-то думал, что я ужас как хитер». Алексу удалось слабо улыбнуться. «Я думал, я так хорошо замял следы, что ты нипочем не догадаешься, что я ищу. Я... Мне очень жаль, если я тебя расстроил». «Ну, Алекс, с твоей стороны это было бы нехорошо, более того, неразумно, если бы ты сделал это нарочно». Тия рассмеялась. Алексу нравился ее смех, раскатистый и звонкий. Он часто рассказывал ей анекдоты только за тем, чтобы послушать, как она смеется. «Но ты меня вовсе не расстроил. Узнал так узнал. Я так понимаю, теперь тебе интересны подробности. Так что ты хотел бы обо мне узнать?» «Все», — выпалил Алекс, но тут же покраснел от смущения. «Хотя, возможно, тебе не хочется об этом говорить». «Да что ты, Алекс, я совсем не против. На самом деле у меня было очень счастливое детство. И, по правде говоря, мне приятно иметь возможность говорить о маме с папой или с самими мамой и папой, не скрывая этого от тебя». На этот раз она не рассмеялась, а хихикнула. «Иногда у меня было такое чувство, будто я пытаюсь утаить от родителей своего любовника, только наоборот». «Так ты до сих пор поддерживаешь связь с родителями?» Алексу стало ужасно любопытно. Это противоречило всему, что он до сих пор знал о капсульниках. Всему, чему его учили в академии и что рассказывал ему Джон Чернов. У капсульников не бывает семьи. Их семьи — это наставники, инспектора и однокашники. «Но, разумеется, поддерживаю. Я их главная поклонница. Если у археологов бывают поклонники», — Тия включила свой главный экран. На нем появились Пота и Брэддон, горделиво демонстрирующие замысловато украшенную деталь доспеха. «Вот, это из их последнего сообщения. Они только что обнаружили целую оружейную, и от того, что они там нашли, весь ученый мир на уши встанет. Видишь, это доспех бронзового века, но при этом он отделан железными пластинами». «Ага». Алекс смотрел на экран как завороженный, и не только на доспех. Он смотрел, как Пота и Брэддон улыбаются и машут руками, как и любые другие родители, отправляющие послание своей дочери. Пота указала на какой-то элемент доспеха. Губы Брэддона в это время шевелились, он что-то объяснял. Тия отключила звук, а изображение не было достаточно четким, чтобы Алекс мог читать по губам. «Но я на самом деле интересуюсь не этим», — продолжала Тия. «Я тогда сказала тебе правду. Я ищу родную планету искайцев. В первую очередь потому, что я хочу разобраться с тем вирусом, который сделал меня инвалидом». Включились два боковых экрана. Это были более старые записи. «Можешь не спрашивать, дорогой, я тебе и так скажу. Вот она, я. То, что справа, это мой день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. А то, что слева, это, как видишь, я с медведем Теодором и Томасом, телом Мойры. Тедди — это подарок от них обоих. Она немного помолчала. Я просто проверяла. Да, это последнее приличное изображение. Все остальное — это съемки из больницы. И их не стоит показывать никому, кроме специалистов. Ими только людей пугать. Алекс пристально разглядывал оба изображения. На обоих была ясноглазая девочка, похожая на маленького эльфа, с узким изящным личиком, на котором постоянно играла улыбка. «Но как же тебя взяли в программу подготовки капсульников?» — спросил он. «Я думал, туда вообще не принимают детей старше одного года». «Да меня действительно не принимали», — сказала Тия. «Это все заслуга доктора Кенни и Ларса, системного менеджера госпиталя. Они были убеждены, что я достаточно гибкая, чтобы стать капсульницей, потому что я была достаточно умна, чтобы понять, что со мной произошло и что мне светит». «А светило мне», — добавила она, — «провести всю жизнь, подключенной к системам жизнеобеспечения». Полная неподвижность. Алекс содрогнулся. «Ну да, понимаю, почему ты не хочешь, чтобы такое случилось с кем-нибудь еще». «Вот именно». Она выключила экраны, прежде чем он успел получше разглядеть изображение. «После того, как у меня все так хорошо получилось, Институт экспериментальной медицины решил обращать внимание на детей постарше, оказавшихся в аналогичной ситуации. Пока что взяли троих, вышедших из младенческого возраста, но все они были моложе меня». «Ну что ж, госпожа моя, судя по тому, насколько вы необычны теперь, вы, должно быть, и в детстве были необычным ребенком», — сказал Алекс совершенно искренне. «Ты мне льстишь», — сказала Тия, но было слышно, что она довольна. «Нет, я серьезно», — возразил Алекс. «Знаешь, я проходил собеседование с двумя другими кораблями. Ни один из них не был столь яркой личностью, как ты. Я искал кого-то похожего на Джона Чернова, а они были словно искусственные интеллекты». «Ты и раньше упоминал об этом Джоне», — сказала озадаченная Тия. «Но какое отношение он имеет к нам?» «А я тебе что, не говорил?» — удивился Алекс и тут же хлопнул себя по лбу. «Ну да, чтоб не лопнуть, действительно не говорил. Джон тоже капсульник. Он был диспетчером и системным менеджером исследовательской станции, где работали мои родители». «А-а-а!» — воскликнула Тия. «Так вот почему!» «Что почему?» «Почему ты так со мной обращаешься?» «Разговариваешь, стоя лицом к пилону, спрашиваешь разрешение подняться на борт, спрашиваешь, какую музыку запустить в центральной рубке». «Ну еще бы!» — ухмыльнулся Алекс. «Джон хорошенько позаботился о том, чтобы научить меня правильно обращаться с капсульниками, прежде чем отпустить меня в академию. Он бы меня живьем съел, словесно, разумеется, если бы я хоть на миг позволил себе забыть, что ты всегда присутствуешь на корабле и не можешь уйти в свою каюту, чтобы побыть одна». «Расскажи мне про него», — потребовала Тия. Алекс далеко не сразу сумел вспомнить, как он впервые познакомился с Джоном. «По-моему, я впервые осознал его присутствие, когда мне было года 3, а может и 2. Мои предки — лаборанты на одной из лилибайеровских исследовательских станций. В те времена на станции было не так уж много детей, потому что станция была новая, и большинство работников были холостые. Никаких детских учреждений там не было, и, думаю, Джон просто согласился вроде как посидеть со мной, пока родители на работе. Это было не так сложно. От него всего-то и требовалось, что держать дверь в мою комнату закрытой и время от времени присылать роботов, которые должны были меня кормить и так далее. Но он, подозреваю, вроде как заинтересовался мной и принялся разговаривать со мной, рассказывать мне всякие истории, а потом стал играть со мной с помощью роботов». Алекс рассмеялся. «Поначалу предки думали, что я просто фантазирую про невидимого друга. Потом забеспокоились. Время шло, а я все никак не перерастал эти свои фантазии. Они уже собирались отправить меня на промывку мозгов, но тут Джон вмешался. Как раз в тот момент, когда они уже записывались на прием, и объяснил, что он и есть тот самый невидимый друг». Тия вздохнула. «Ну а ты уже знаешь, что мы с Мойрой тоже знакомы давным-давно. Она была курьерским кораблем, который, обслуживая раскопки, где работали мои предки. Так мы, собственно, и познакомились». «Ну да, так что ты тоже привыкла иметь друга, которого нельзя увидеть, но с которым можно разговаривать», — согласился Алекс. «Так вот, когда я пошел в начальную школу, Джон на время утратил ко мне интерес, пока я не стал учиться играть в шахматы. Он сам прекрасный шахматист, и когда он увидел, что я регулярно обыгрываю компьютер, он меня вспомнил и вмешался в самый разгар игры. «Я уже выигрывал и выиграл бы, если бы он не влез», — добавил Алекс. Его явно до сих пор это слегка огорчало. «Ну, что я могу сказать?» — риторически вопросила Тия. «Ну да, наверное, жаловаться мне не на что». Джон стал моим лучшим другом. Именно он поощрял мой интерес к археологии, а когда стало ясно, что мои родители не могут себе позволить дать мне соответствующее образование, помог мне поступить в академию. Ты знаешь, что рекомендация капсульника имеет вдвое больший вес, чем рекомендация любого обычного человека, кроме разве что какой-нибудь большой шишки. Нет, я этого не знала. В голосе Тии звучали удивление и усмешка. Очевидно, не очень доверяет нашему мнению. Ну, его сообщение ты слышала. Он, наверное, очень доволен тем, кем я стал теперь. Алекс развел руками. Вот и все, что стоит знать обо мне. Это вряд ли, сухо возразила Тия. Однако это многое объясняет. В тот вечер, плюхнувшись на койку, Алекс обнаружил, что не может заснуть. Он всегда относился к Тии как к человеку, но теперь он знал этого человека в лицо. Джон Чернов как-то раз показал ему, как выглядел бы он, Джон, если бы продолжал жить вне капсулы. Алекс знал, что это будет ужасно, и сумел не содрогнуться и не отвернуться. Однако это потребовало от него значительного усилия воли. После такого было проще не думать о том, что это лицо принадлежит тому же человеку, что и знакомый с детства голос. Алекс не раз видел лица инопланетян, которые выглядели куда более человеческими, чем лицо бедного Джона. Но Тия была совершенно очаровательной малышкой и с возрастом обещала превратиться в сногсшибательную красавицу. «Черт побери, возможно, там, внутри этой капсулы, она действительно сногсшибательная красавица. Сногсшибательная и неживая. Как марионетка с оборванными нитками. Как андроид для секса, не подключенный к источнику питания». Нет, Алекса совсем не тянуло взламывать ее пилон. Он не из тех людей, кого может тянуть к чему-то безжизненному. От виденного когда-то порнофильма подобного рода у него мурашки по спине ползали, а испробованный когда-то в ранней юности секс с андроидом оставил у него неприятное ощущение чего-то нечистого. Однако тем мучительнее воспринимал он случившуюся с Тией трагедию. Физические недостатки Джона были настолько ужасны, что для всех и в самом деле было лучше, что он находится в капсуле. Но Тия... Однако она ведь счастлива. Не менее счастлива, чем любой из его однокашников из Академии. Где же тут трагедия? Только в его воображении. Только в воображении.